потому, несмотря на то, что вы лишь стажер, проявлю великодушие и позволю вам получить тот опыт, за которым вы сюда пришли. Если сумеете угодить мне, любые другие проблемы вам будут по плечу». И как не добавил, что после работы с ним я с огромным удовольствием выскочу замуж за любого предоставленного папенькой жениха, лишь бы больше не сталкиваться с ним, невыносимым и напыщенным типом. Уровень сложности заключенного с отцом договора повышается на порядок, и я сжимаю зубы, чтобы не сказать лишнего. «Мистер, угоди мне немедленно», и не ждет моего ответа, считает тему исчерпанной, а выбор сделанным. «Кофе», — говорит он, подходя к невысокому кожаному дивану у тонированного окна с потрясающим видом на город. Шеренга вновь почувствовавших вкус радости жизни сотрудников тихим ручейком тянется на выход из вип-зоны. Я тороплюсь следом, но у дверей останавливаюсь и максимально вежливо уточняю. «Вам, как обычно, или желаете попробовать наш новый фирменный кофе с тонкой нотой миндаля?» Интересуюсь, про себя прикидывая, где можно срочно раздобыть немного цианистого калия. «Как обычно», — разочаровывает он меня, а затем и вовсе добивает своей проницательностью. «К слову, я не люблю чесночный привкус мышьяка не меньше, чем миндальный аромат цианистого калия». Напрочь забывая о субординации среди вампиров, администратор хватает меня за руку и тянет на выход, пока я не изобрела еще пару-тройку новых рецептов для меню сети наших кофеен. Глава вторая. Фраза «кофе, как обычно» стала девизом первой рабочей недели. Габриэль Нолан был немногословным, что меня радовало. Однако интуиция шептала, что это неспроста. Он присматривается ко мне, будто в ожидании каких-либо действий. Нет, ну а чего можно ожидать от милой, красивой, умной, хорошо образованной и очень скромной незамужней девушки? Конечно, подвоха! Однако я вела себя выше всяких похвал, торопясь избавиться от его компании, и тем, видимо, вызывала еще больше подозрений в офисе Габриэля Нолана. К концу недели стало казаться, что мужчина всерьез рассматривает мое присутствие в кафе как прямую угрозу его холостому существованию. Потому спускаться к нам в соленый кофе он перестал, требуя, чтобы я бегала к нему в кабинет. Тоже мне нашел невесту на побегушках. Но и это еще не все. Его секретарь, красивый, молодой, но уже довольно сильный вампир, ни разу не оставлял нас наедине. Даже иногда отбирал кофе и принюхивался. И я быстро узнала, почему. Да не отравлю я его! В наше время, как оказалось, не так легко достать цианистый калий, говорю я как-то после совместного похода в кабинет руководства и десятка косых взглядов. «Яд вампиру не навредит, а вот хитромудрые девицы на выданье — вполне серьезная угроза. Я не могу ее игнорировать. Вас здесь каждый день по дюжине, одна родовитее и богаче другой. У охранников нервный срыв. Не пропускать вампиров из клана Нобелей они не могут, а у меня планы горят. Ничего из-за вас не успеваю», — в сердцах жалуется Алистер. «За кого ты меня принимаешь?» Оскорбляюсь я в лучших чувствах. Затем понимаю, что присутствие в кофейне Нобеля еще и в качестве простой официантки действительно выглядит подозрительно. И честно признаюсь, я сбежала в кофейню, чтобы не выходить замуж. Точнее, так меня наказал отец за неповиновение. А я и рада была. Думала, ни одного жениха не встречу. Мне осталось продержаться до бала дебютанток всего 3 недели, а потом я могу быть свободной и жить, как хочу». «Думай, что хочешь, но я не просилась в личной официантке к господину Нолану, он сам меня выбрал. Я вообще не собиралась работать, думала тихо-мирно пересидеть месяц, показать отцу характер. Представь, как меня все это бесит». После разговора по душам между нами с Алистером установились ровные дружеские отношения. Я его не нервировала попытками пробиваться в кабинет руководства, оставляя кофе на его столе и радостно сбегая в кофейню. Он же в качестве ответной любезности возвращал чашки с курьером, и мне не приходилось носиться туда-сюда по 10 раз. Однако счастье мое длится недолго. Только я расслабилась, как Габриэль сменил тактику и впервые за 2 недели лично спустился в свою VIP-зону. Не без усилий, избавившись от удивления, после срабатывания кнопки вызова, беру приготовленный баристой кофе, а затем решаю добавить к классическому заказу маленькую деталь, специально разработанное для вампиров мороженое. Конечно же, от доброты душевной. Буквально сегодня прочитала, какое оно питательное, полезное и вкусное, а еще, упс, аллергичное для 1% вампиров. Серьезных проблем, конечно, не доставит, но подарит яркие и неприятные эмоции. «Соскучились, господин Нолан?» — спрашиваю, быстро сервируя стол. Меня удостаивают ледяным взглядом, с подозрением смотрят на мороженое, но обоняние расшифровывает точный состав принесенного лакомства — и Габриэль пододвигает к себе пиалу. «А я смотрю, практика в кафе идет вам на пользу. Уже почти научились думать не только о себе», — язвит Габриэль, «пока я мысленно гадаю, повезет или нет». К сожалению, пятен на его лице пока не видно. Наверное, нужно больше времени. «Думаю об Алистере», — отвечаю с невинным видом, и молчу, пусть понимает, как хочет. Я-то переживаю, как он, бедный, один, справляется с напором невест в офисе, пока его босс здесь пьет кофе и отдыхает. О том, как замечательно вы переложили свои обязанности на него? «Все ради вашего спокойствия, господин Нолан», — отвечаю мягким голосочком. «Мне доложили, что вы не поощряете визиты девушек на выданье в рабочее время, вот я и стараюсь изо всех сил. Оправдываю ваше доверие и думаю не только о себе». Как не лопнуть от гордости? Ну хорошо ведь сказала, хорошо. Сам себя не похвалишь, будешь сидеть без комплиментов, особенно в компании Габриэля Нолана. «Вы не девушка, а мой персональный официант», — заявляет этот сноб. «И с этого дня будете лично приносить мне кофе». «Все-таки вы соскучились», — пытаюсь состряпать вид восторженной и влюбленной дурочки, чтобы напугать его своим энтузиазмом, но получается так себе. «Не выдавайте желаемое за действительное». «Ах, вы разбили мне сердце!» «Какой кошмар! Кажется, я начинаю получать удовольствие от этой беседы». «А оно у вас есть?» «С утра было. Именно поэтому сейчас перед вами стою я, а не Лукреция Маккой. Она хотела устроить вам свидание и сюрприз, и готова была расстаться с такой суммой денег, которая простым официантам и не снилась. А вы мне даже чаевых не даете». Смотрю с вызовом. Искренне надеюсь, что он скажет какую-нибудь гадость, после которой я со спокойной душой его продам. Несколько раз. Самым некрасивым невестам, с плохой репутацией. «Вы сами только что сказали, что общение со мной стоит больших денег. Вы же имеете удовольствие видеть меня каждый рабочий день совершенно бесплатно, точнее даже за зарплату. Наслаждайтесь». «Меня уговаривать не надо». Сажусь напротив, как показывают в романтических фильмах, кладу локти на стол и, подпирая лицо ладонями, хлопаю ресничками. Голова же работает как калькулятор, подсчитывая прибыль. А что, если действительно устроить аукцион и немного подзаработать? Габриэль, с его зверской интуицией, мгновенно заподозрив неладное, интересуется. «Что вы задумали?» «Ничего, абсолютно ничего», — говорю с непроницаемым видом. Глава 3. Как я и предполагала, мои счастливые нерабочие дни закончились. Следующим утром я уже стояла у кабинета Габриэля Нолана и безуспешно пыталась выдавить из себя слезинку перед Алистером, который едва не умер от смеха, наблюдая за моими потугами. Да что там говорить, я и сама рассмеялась. Надо было поступать на актерский факультет, а не на управление бизнес-процессами. Заключаю я весело, и, видя, что Алистер не думает вставать со своего места, уточняю. «Ты разве со мной не идешь?» «Нет, с этого момента у тебя свободный доступ в его кабинет». «Какой удар! Алистер, ты не имеешь морального права так со мной поступать!» Может, тебе нужно отнести ему какой-нибудь важный документ? Посмотри у себя в папочках. Ну, должно же быть там хоть что-нибудь». «Не велено», — произносит он и кивает в сторону двери. Деваться некуда. Захожу и понимаю, что вместо чаевых Габриэль решил порадовать меня своим видом без пиджака. Интересно, во сколько он оценил картину «Неотразимый мужчина за работой»? Или это компенсация за его хмурый вид? «Доброе утро, господин Нолан!» Щебечу ранней пташкой и улыбаюсь во все клыки, зная, как раздражают позитивные люди в первой половине дня. «Доброе! Вы сияете сегодня! Рады меня видеть!» — уточняет Габриэль ехидно. «А то как же! Бежала со всех ног, едва кофе не расплескала!» — отвечаю ему в тон, не прекращая улыбаться. Мужчину это явно нервирует. «Подобный трудовой энтузиазм весьма похвален», — говорит он, когда я ставлю на стол чашку с кофе. «А где мое мороженое?» «Вам понравилось?» — произношу, не в силах скрыть разочарование. «Видимо, он не входит в заветный 1% страдающих аллергией вампиров. Какая жалость!» «Хорошо, принесу в следующий раз». «Сейчас!» Его тон не подразумевает отказа. Но когда я разворачиваюсь, чтобы уйти, добавляет: «И, пожалуйста, Ада, без добавок». Я не успеваю сформулировать завуалированную колкость, как в приемной раздается дробный цокот каблучков. Слух хищника позволяет в деталях слышать все, что происходит в смежной с кабинетом комнате. Так что мы не пытаемся не подслушивать и делать приличный вид. «Я к Габриэлю!» — слышим мы капризные интонации очередной невесты. Судя по кислому выражению лица вампира, пришла особо нелюбимая им особа. Демонстрируя максимальную готовность угодить вип-клиенту, мило уточняю: «Принести еще одну чашечку кофе?» «Да, по вашему особому рецепту», — отвечает Габриэль мрачно. «Теряю дар речи. Нет, я уже заметил, конечно, что у него прекрасное чувство юмора, но не ожидала, что оно может быть так похожим на мое». «К сожалению, у нас закончились ингредиенты», — самым деловитым видом отвечаю ему, с трудом подавив рвущийся наружу смех. «Не буду вам мешать». Направляюсь к двери, но не успеваю сделать и шага, как впечатываюсь в твердую грудь мгновенно переместившегося вампира. На белоснежной ткани его рубашки остается алый оттиск моих губ, и я понимаю, что нужно сбегать быстрее, пока к моим обязанностям внезапно не добавилась стирка вручную его дорогой рубашки. «Решите эту проблему», — кивает он в сторону двери, — «и будут вам чаевые». «Только эту», — показываю я свою меркантильность. «Невест, по заверениям Алистера, там хватит на мое безбедное существование до конца жизни, даже если папочка не придет в себя и не вернет мне доступ к счетам семьи». «Вы уверены, что справитесь?» «Все еще во мне сомневаетесь?» — спрашиваю удивленно. «Какие у меня полномочия? Не люблю ограничений». «Полная свобода действий», — дает он лучший из всех возможных ответ. «Ваше желание — мое удовольствие», — демонстрирую я стремление поскорее приступить к работе самым чувственным голосом из моего арсенала. «Это работает». Дверь с грохотом отлетает в сторону и ударяется о стену, сломав встроенный в пол ограничитель, явив нашим взглядом мою первую цель. Ее острый взгляд попадает сразу в яблочко, на след моей помады, и буквально прилипает к нему. Этого достаточно, чтобы Габриэль заметил на себе маркировку «Принадлежит Аде Морган». По крайней мере, именно так расшифровывает оттиск моих губ вампирша. Она в бешенстве, но не забывает о главной цели — замужестве, к которому может привести только очаровательное и милое поведение. Судя по внешнему виду девушки, дается ей это непросто, но она старается. «Габриэль, милый, я хотела тебя порадовать и специально принесла кофе из твоей любимой кофейни. Пусть твое утро начнется ярко и приятно». Она посылает ему нежную, полную восторга улыбку, стараясь не косить убийственным взглядом в мою сторону, а я про себя делаю ставки, не разберет ли ее лицевой паралич от такого усердия. «У меня уже есть кофе, мисс Мопс», — сухо отвечает ей Габриэль. В то же мгновение с грохотом обваливается кусок штукатурки и падает между ними, словно жирная точка, завершающая разговор. «Господин Нолан пьет кофе только из моих рук». С легкой ноткой высокомерия вступаю в беседу и склоняю голову к мужскому плечу. Вампир стоит неподвижно, подыгрывая мне то ли от великого актерского дара, то ли от шока. Но суть это не меняет, цель достигнута. Недоневеста проявляет истинные эмоции и скалится на меня, выпустив клыки. Не успеваю глазом моргнуть, как Габриэль оказывается между нами, загораживая меня от незваной гостьи. Кажется, кто-то перепутал роли. Это я должна его защищать. Мне обещали чаевые, а сейчас такими темпами еще и счет выставят. «Доброе утро!» — выхожу я из-за мужской спины. «Позвольте представиться, мисс Мопс». Нарочно искажаю ее фамилию. «Я Артемида Морган. Думаю, вам стоит вспомнить о манерах и не врываться без приглашения. Иначе вы можете увидеть то, что вам не понравится». Говорю холодным тоном великосветской стервозины, будто мгновением ранее не собиралась принести ей кофе. О чем она, без сомнения, слышала из-за двери. «Извините, господин Нолан», — включается в беседу Алистер, не поднимаясь из-за рабочего стола. «У вас через 3 минуты собрание акционеров». «Не повезло вам», — вздыхаю театрально, обращаясь к незваной гости, лицо которой сейчас как никогда соответствовало ее фамилии. Был удивленным и чуточку несчастным. «На сегодня прием окончен. Приходите завтра, без кофе». Разочарованная, оскорбленная в лучших чувствах девушка пронзает меня ненавидящим взглядом, разворачивается на каблуках и, демонстративно виляя бедрами, удаляется. Лифт подозрительно лязгает и мелькает мысль, что если он сейчас оборвется, как штукатурка, день действительно начнется ярко и приятно. «У меня, не у мисс Мопс». «Я замороженным», — говорю Габриэлю, который безмолвно возвращается к своим делам. Разумеется, ни о каком собрании акционеров и речи не идет. Тихонечко прикрываю за ним дверь, подхожу к столу Алистера и с заговорщическим видом пишу на стикере. «У меня к тебе дело на 100 миллионов». Он понятливо кивает и пишет в ответ: «Зайду позднее». Глава 4. «О, ты пришел!» — радуюсь, завидев помощника Габриэля Нолана в нашем кафе. «Пришел к тебе, но не пришел в себя после встречи с очередной фурией. Извини, что так долго», — жалуется Алистер, поправляя ворот рубашки с оторванной пуговицей. «Кинулся на защиту холостяцкого статуса своего босса?» — хихикаю довольно. «Это ты молодец. Тебе за это хоть доплачивают?» «Шутишь», — хмыкает вампир. «Ада, я бы выпил чашку кофе, но не знаю, как максимально деликатно об этом сказать. Может, мне подойти к бару и сделать там заказ? Давай я тебя угощу». Смотрю с умилением на этого джентльмена. Ну что за милый мальчик. Краем глаза отмечаю, что официантки уже прихорашиваются, оценив моего собеседника. Сейчас того и гляди, подерутся за право принести нам кофе. Может, аукционы на завидных холостяков поставить на поток? Ну а что? Запущу франшизу, будет собственный, независимый от папули, бизнес. Может, среди людей тоже есть предприимчивые невесты, которым не хватает вдохновения, чтобы придумать такую замечательную идею? Деньги польются рекой. А скольких мужчин мы осчастливим? Разговор деликатный. Давай пойдем в кабинет господина Нолана. Сейчас я тебя проведу и сама принесу кофе. Разочаровываю я коллег. Нечего им делать в нашем убежище. Габриэль Нолан, конечно, вряд ли разделяет нашу точку зрения на его кабинет, но звукоизоляция у него такая, что грех не воспользоваться. Даже вампир ни слова не услышит. «Если не секрет, что там за кофе по твоему личному рецепту?» — интересуется наивный Алистер. «Тебе не понравится», — отвечаю со всевозможной деликатностью под сдавленное хрюканье администратора. Поскольку сегодня пришло еще несколько сортов мороженого для вампиров, и я не успела их попробовать, решила организовать небольшую дегустацию. Совместить приятное с полезным, так сказать. Моя щедрость едва не обернулась трагедией, когда я зашла в кабинет и увидела Габриэля Нолана с комфортом устроившегося в любимом кресле. Только моргнув пару раз, поняла, что это Алистер. Вот это сходство! «Вы случайно не родственники?» — спрашиваю, восстанавливая баланс на подносе, содержимое которого едва не уронила. Алистер мгновенно понимает, что я имею в виду. «Родственники. Я его племянник, изучаю семейный бизнес. А это что-то меняет?» «Вишь, какой проницательный, весь в дядюшку». Неожиданная новость заставляет меня задуматься, все ли я верно просчитала. Но иных вариантов сдержать данное Габриэлю Нолану слово пока не вижу. «Не меняет», — говорю, усаживаясь напротив и подвигая к себе чашку с кофе. «Даже напротив, облегчает мою задачу. Поскольку ты его родственник, этот секрет не выйдет за пределы семьи». «То есть ты уже себя тоже к ней причисляешь?» Алистер ехидно сгибает бровь. Радуюсь, что не успела отпить кофе, поскольку он бы полетел в него. Однако, увидев гримасу ужаса на моем лице, смеется. «Ладно, ладно, не волнуйся, я пошутил. Хотя...» «Что хотя?» — повышаю я голос. «Ничего, ничего. Вкусное мороженое, говорю». Лжет вампир, даже не коснувшись ложки. «Рассказывай, что хотела». Коротко обрисовываю свою гениальную задумку и вижу мстительный блеск в глазах Алистера. «Я в деле», — говорит он так, что мне заранее жаль участниц. «Хотя, кому я лгу? Мы знатно повеселимся». Для организации плана свидания с Габриэлем нам необходимо не так уж много. Полный список мнящих себя невестами господина Нолана и согласие самого господина Нолана. На строго ограниченные по времени встречи в заранее согласованные дни. Это все берет на себя Алистер. Мне же достаются почетные обязанности собирать и делить деньги, а также делать самое главное – бесить невест и вдохновлять их на повышение ставок. За веселым планированием мы выпиваем весь кофе и пробуем почти все виды мороженого. Алистер, как джентльмен, пытается уступить мне последнюю порцию, но я отказываюсь. Это роковая ошибка. Именно последний сорт мороженого вызывает у него аллергию. «Что с тобой?» — интересуюсь встревоженно, видя, как мой собеседник стремительно покрывается пятнами, с которыми пока не в силах справиться его регенерация. «А? Ты о чем?» отвечает Алистер, отправляя в рот очередную ложку десерта. Подскакиваю, чтобы перехватить его руку и не позволить усугубить ситуацию. Но тут слышу треск ткани. Юбка не выдерживает моего порыва, оголяя бедро и демонстрируя кружевную резинку чулка. Я даже не удивляюсь, когда понимаю, что именно этот момент выбирает господин Нолан, чтобы явиться в свой кабинет. «Алистер! Мне казалось, вы хотите отдохнуть от моих невест», — замораживает он нас своим тоном. «Как он вообще посмел причислить меня к этим пираньям?» «Кажется, я вполне очевидно сказала, что скрываюсь здесь от женихов и весьма непрозрачно намекнула, что и от него тоже». «Я в список ваших невест не вхожу», — отвечаю отстраненно, при этом встревоженно поглядываю на племянника Габриэля. Пятен, кажется, стало больше. «Алистер, положите ложку, у вас аллергия, это новый сорт мороженого, такое бывает». «Видимо, в состав входит вампирское вино», задумчиво высказывает предположение пострадавший, пытаясь рассмотреть себя в отражении стеклянной поверхности стола. «У меня аллергия только на него. Не беспокойтесь, скоро все пройдет, я ее даже не чувствую». «Ну, раз мы все обсудили, я пойду». Говорю, поднимаясь и придерживая разошедшуюся по шву ткань юбки. Смотрю на Габриэля. «Кофе сейчас принесу». Недовольно натягиваю форменную юбку, которая не прикрывает разве что пол. Создается ощущение, будто эту модель разработали, чтобы сэкономить на уборке, встроив в нее функцию метелки. Новый наряд гасит последние остатки хорошего настроения. Кофе подаю уже без улыбки и даже не пытаюсь задобрить его мороженым или завести разговор. Обойдется. Пусть его развлекают невесты. «Скромность вам к лицу», — комментирует Габриэль мою юбку. «Вам срочно нужно жениться, господин Нолан», — отвечаю чопорно. «Вы, кажется, совсем забыли, как должна выглядеть красивая молодая женщина». Вижу, что Алистер краснеет уже не от аллергии, а от сдерживаемого смеха. Зато тон кожи выравнивается. «Вы путаете порядок событий, Артемида», — иронично хмыкает вампир. «Обычно после свадьбы мужчины как раз и забывают, как выглядят красивые молодые женщины, и вынуждены страдать с одной. Красивой и молодой, конечно, но смертельно приевшейся». «Не думала, что вы так серьезно относитесь к браку», — язвлю я, как дышу. Габриэль тут же темнеет лицом. «Я пока вообще никак к нему не отношусь, и в ближайшем времени не планирую ничего менять. Но когда я женюсь, это будет скромная, верная и хорошо воспитанная девушка. Вам не о чем беспокоиться, мисс Морган. Вы данными качествами не обладаете и стоите в самом хвосте очереди». «Я в очереди ваших невест исключительно в ваших фантазиях. Вычеркиваете», — произношу требовательно и слегка морщу носик. «Кроме того, вы тоже не отвечаете моему идеалу мужчины. Люблю, знаете ли, молодых и энергичных». «Аллергичных вы имели в виду?» — язвит он в ответ. «К счастью, мы уже убедились, что вы не входите в список этих уникальных вампиров. Вы из обычных среднестатистических вампиров, коих подавляющее большинство». «Вы что, тестировали на мне мороженое?» — быстро соображает он. «Упс». «Нет, что вы, господин Нолан, мы лишь хотели вам угодить». Цежу последнее слово, мстительно припоминая день знакомства и наш первый разговор. Разумеется, присутствующим абсолютно ясно, что на самом деле все обстоит противоположным образом. Потому атмосфера в кабинете стремительно накаляется. Габриэль напоминает мрачную тучу, из которой вот-вот полетят молнии. «Кстати, замечательно, что мы все собрались в этом уютном месте. Нам есть что обсудить», — пытается разрядить обстановку миролюбивый Алистер. Мы с Габриэлем, словно две королевские кобры, увидевшие жертву, медленно поворачиваем головы и в этот же момент понимаем, что работаем удивительно синхронно. Не в силах сдержаться, оба фыркаем. Именно это разряжает обстановку. А вот умилительная рожица Алистера, его нарочито-издевательское хлопанье ресницами, снова бесят. Габриэль давно привык к проказам племянника, потому, в отличие от меня, особо не реагирует и переводит разговор в деловое русло. «Что ты хотел обсудить?» «У нас есть вариант, как избавиться от невест». Бьет точно в больное место Габриэля его племянник и указывает мне взглядом на пустующее кресло. «Присаживайся, Артемида. Это все же твой план». «Расчищаете себе дорогу», — язвит господин Нолан в мой адрес. «Придерживаясь нашей с вами договоренности, перехожу на деловой тон и сажусь прямо напротив него. Я уже обозначила свою позицию и не собираюсь ее менять. К слову, раз уж вы так переживаете о моих притязаниях на вашу драгоценную особу, отчего до сих пор не удалили со своей рубашки напоминание обо мне? И не говорите, что не заметили длинный, ярко-фиолетовый волос на белоснежной ткани. Как оберег, он не работает, скорее как раздражитель для очередной невесты». Я очень пытаюсь сказать это нейтральным голосом, чтобы усилить злую шуточку, но у меня вообще ничего не получается. Габриэль же опускает взгляд на рубашку, но ничего не предпринимает, переводит взгляд на Алистера. «Теперь понятно, отчего они сегодня такие агрессивные», выдает потрепанный вампирший парень. «Итак», — сухо предлагает перейти к делу хозяин кабинета. «Мы решили, что раз нет возможности пресечь визиты твоих воздыхательниц, нужно их организовать», — заканчивает строить из себя великого актера Алистер и отчитывается коротко и по существу. «Заставить их маршировать перед башней дважды в день?» — ядовито интересуется Габриэль. «Под марш Мендельсона», — не менее ядовито отвечаю я, раздраженная от того, что он не дает возможности озвучить весь план и в целом относится к нему скептически. «На это я бы посмотрел. Ваш план одобряю», — с самым серьезным видом резюмирует мужчина, но глаза его смеются. Переглядываемся с Алистером, понимая, что сами готовы доплатить невестам за подобное развлечение. Увы, это только наши фантазии. Девушки ни за что не согласятся, хотя... Учитывая, что они себе позволяют стремление привлечь внимание Габриэля до бала, не удивлюсь любым их выходкам. Представляю, как прекрасно они бы выглядели на моих страницах в социальных сетях и мечтательно улыбаюсь. Такое видео не жалко в семейные архивы сохранить. Вы так мило и по-доброму улыбнулись, что впервые с момента знакомства мне стало по-настоящему страшно. Не упускает возможности уколоть меня самый завидный жених Нью-Идена. Я, конечно, дал вам полный карт-бланш, но, пожалуйста, не губите репутацию девушек. Они прекрасно с этим справляются самостоятельно, поправляя разорванный ворот рубашки, говорит Алистер. Это, честно, не я, выпаливаю машинально, столкнувшись с потемневшим взглядом Габриэля. Вы не размениваетесь на такие мелочи. Вы сразу попытались его убить. С невинным видом замечает он. Не его, а вас, отвечаю зло, испытывая вину за произошедшее. Он действительно задел меня заживое. Перевожу взгляд на Алистера и беззвучно произношу «Извини». «Ты бы не перегибал палку», — попросил Алистер дядю. «Я не нежная девица, которая нуждается в защите, а Артемида не враг мне. И вообще, наши с ней отношения тебя не касаются». Последнюю фразу он произносит настолько загадочно, что я начинаю подозревать своего подельника в сводничестве и сурово на него смотрю. Он тут же меняется в лице, но физиономия все равно хитрая-хитрая. «Я тебе сейчас еще мороженого принесу», — угрожаю, сведя брови к переносице. Алистер поднимает руки в жесте добровольной сдачи, но явно не раскаивается. Нужно держать с ним ухо востро. «Вы наигрались? Цените мое время, если не цените свое!» С особым упором на помощника по бизнесу цедит Габриэль. «Перехожу к делу», — с готовностью включается Алистер в работу. «Марш Мендельсона, говорят, плохая примета, так что обойдемся без него. Мы предлагаем организовать тебе несколько запланированных свиданий, подстроив их под твой график. Все остальное время девушки не будут тебя беспокоить». «Как вы планируете этого добиться? Думаете, они будут стоять в очереди и терпеливо ждать?» Скептично оценивает наши организаторские способности господин Нолан, но тем не менее уже не язвит, а внимательно слушает. Это как же они его достали? «Мы все продумали. У нас есть отличная идея, как замотивировать девушек на конкурентную, но честную борьбу», произношу с самым невинным видом, надеясь, что он не потребует подробностей. «С вас нужно только согласие на несколько коротких встреч, а все остальное организуем мы с Алистером». «Жду не дождусь, когда мы сможем снова нормально работать», — мечтательно вздыхает помощник Габриэля. «Скорее бы этот бал прошел. Каждый год одно и то же». «Чувствую, что в ваших словах есть какой-то подвох, но мне пора идти, сейчас некогда вникать в ваши детские интриги», — поднимаясь, говорит Габриэль. «Если это сработает, я готов вам подыграть. Но не обещайте девушкам большего, чем несколько коротких, ничего не значащих встреч». Когда дверь за ним закрывается, мы с Алистером заговорщически переглядываемся и довольно потираем руки. Аукцион начинается! Глава 5. Алистер так сильно горит желанием избавиться от невест, что выполняет свою часть договора в максимально сжатые сроки. Уже к вечеру у меня в наличии график свиданий, полный список невест с кратким досье на каждую. Заветную папочку я прижимаю к холодному сердцу и бегу в кабинет Габриэля в соленом кофе, чтобы ознакомиться с содержимым без свидетелей. Каково же мое удивление, когда я обнаруживаю пометки Алистера на полях. Он разделил невест по степени опасности. Неясно, правда, для кого, для его гардероба или нервной системы, или для сердца Габриэля. Стикеры красных оттенков дополняют надписи от руки. «Гарпия», «Злыдня», «Ведьма» и мое любимое. «Включить пожарную сигнализацию, если она явится». Я получаю невероятное удовольствие от его метких замечаний, пока не натыкаюсь на файл с информацией о себе любимой. «В смысле?» — возмущаюсь, увидев стикер в форме сердечка с припиской «Особо опасная особа». «Да я милашка, я в жизни себя так хорошо не вела. Подумаешь, один раз чуть не отравила. Ну так я не специально. Кофе же по особому рецепту я ему не делала. Даже отговорила, позаботилась. Чего сразу особо опасная особа? Нет, ну надо же. Возмущение, впрочем, не мешает мне справиться со своей частью работы. К полуночи у меня уже появляется доступ к закрытой странице для проведения аукциона, за что я могу поблагодарить друга из-за границы, где проходило обучение. Он простой человек, но при этом совершенно гениальный хакер, а еще обладает отличным чувством юмора, поэтому с огромным энтузиазмом поддерживает мою идею. Еще через час все приглашения разосланы. К началу рабочего дня Алистеру обрывают телефон. К обеду начинается настоящее паломничество невест. Но мы к этому готовы. Пока Габриэль и Алистер в спокойной обстановке работают в кофейне, невест в офисе принимаю я. «А где?» — обалдевает очередная невеста при виде меня за столом Габриэля. «Я за него!» — отвечаю, продолжая невозмутимо красить ноготь валой. «А по какому праву?» «По личному распоряжению господина Нолана», — сообщаю с огромным удовольствием. «А как надолго?» — оправившись от шока, уточняет вампирша детали. «До бала невест!» — закручиваю флакон с лаком и поднимаю взгляд на гостью. Передо мной стоит Илона Ройс, невеста из категории ведьм. «То есть аукцион — это не шутка?» — переходит она к главной цели своего визита. «Жестокая действительность. У господина Нолана слишком мало времени на то, чтобы уделить время всем желающим. Потому мы, его команда, предоставили всем равные возможности. Как написано на нашем сайте, будет 4 свидания до бала. Вы можете в честной борьбе получить их все. При желании», заканчиваю с небольшой издевкой, намекающей, что у леди может не хватить средств. «Ну, а что делать? Шанс на завоевание сердца господина Нолана стоит недешево. А мои услуги оплачиваются по еще более высокой ставке». «То есть мне действительно нужно зарегистрироваться? Как унизительно!» «Аукцион уже начался!» Жирно намекаю на тонкие обстоятельства. «Решать вам!» «А вы участвуете?» Требует девушка ответа. «Я ведь не ошибаюсь, вы та самая... Артемида Морган?» «О, как! Обо мне уже знают!» «Я та самая, но мой отец уже выбрал для меня жениха. Изо всех сил, желая увеличить доход благодаря ревнивым вампиршам, говорю чистую правду. С господином Ноланом мы просто сотрудничаем». «И ведь действительно, ни словом не солгала». «Не могу поверить, что он на это согласился». «Вообще, изначально господин Нолан планировал улететь за границу и спокойно там работать. Но мы убедили его остаться и выделить несколько дат для свиданий с самыми достойными девушками. Однако, как выбрать лучшую из лучших и никого при этом не обидеть? Мы нашли этот вариант и считаем его наиболее подходящим в сложившихся условиях. Все деньги пойдут на благотворительность», — не моргнув глазом, вру я. «Хотя какая тут ложь? Мы с Алистером бедные, несчастные, лишенные поддержки родственников, молодые вампиры, срочно нуждающиеся в благодетелях для обновления гардероба. Он донашивает последнюю непорванную невестами рубашку. Я вынуждена использовать ужасную форменную юбку. Как так можно жить?» Примерно по тому же сценарию проходит большинство встреч. К вечеру скулы сводят от искусственных улыбок, тошнит от делового тона, и безумно хочется повесить на двери амбарный замок и табличку «Не беспокоить! Аукцион! Правда! Условия на сайте! Первое свидание послезавтра!» Невзирая на трудности перевода с истерично дамского на нормально вампирский, к вечеру я довольно потираю руки, любуясь виртуальными баталиями с огромными ставками. Алистер тоже шлет мне счастливые смайлики. Мы, конечно, подозревали, что Габриэль популярен у дам, но даже отдаленно не представляли, насколько. Но ни капли не были тем расстроены. День перед свиданием прошел просто великолепно. Все были счастливы. Габриэль был счастлив, что ему никто не мешал работать. Мы с Алистером, любуясь постоянно увеличивающейся суммой на сайте. Подозреваю, что и невесты радовались. У них наконец-то появился способ выяснить, Кто из них лучше из лучших и достойнейший из достойных — девушка Нью-Идена. Они с таким ажиотажем сражались за право первого свидания, что в какой-то момент показалось, будто сам Габриэль отошел на второй план. Функционал сайта не предполагал форума для общения, но желающие поболтать и поругаться девушки всегда найдут выход из ситуации. Спустя несколько часов лента ставок стала напоминать чат. Каждая новая заявленная сумма была немного выше предыдущей и непременно сопровождалась комментарием. И последние по большей части были такими, что буквально требовали ответа, многословного, эмоционального и порой даже грубого. Оставить последнее слово за конкуренткой? Ха, да ни за что! Время от времени, когда разговоры стихали, я от имени администратора сливала девушкам инсайдерскую информацию. «Господин Габриэль Нолан очень любит мороженое. Столик для свидания зарезервирован. Вашему свиданию никто не помешает. Готовы оказаться с Габриэлем в абсолютном уединении на 30 минут?» Минимальное время для свидания — 30 минут. Максимальное — неограничено и зависит от степени заинтересованности господина Нолана. Господин Габриэль Нолан заявил, что его женой станет скромная, верная и хорошо воспитанная девушка. Выбирайте правильную линию поведения. Мини-провокации срабатывали просто шикарно. Порой, когда невесты переходили на откровенную ругань и оскорбление, а это много, очень много ставок, я делала вид, словно ненадолго отходила и не видела перебранки. А чуть позднее, когда бурления прекращались, деликатно напоминала о необходимости соблюдать правила приличия и помнить о взаимовежливости. Последние отведенные на первый аукцион часы я трудилась как пчелка. Лично занималась подготовкой романтического свидания. Заказывала цветы, шары в форме сердечек, свечи, даже не поленилась и выбирала специальные парные приборы для сервировки стола. Отвлеклась только тогда, когда услышала уведомление системы об окончании аукциона. Следом раздалось и пиликанье, извещающее о переводе средств. Увидев размер победившей ставки, я настолько растрогалась, что спешно вытащила из букета пару розочек, оборвала лепестки и рассыпала их в живописном беспорядке на столе и полу. На мой скромный взгляд, получилось идеально. У меня определенно талант к организации подобных мероприятий. Подумав, что это отличный способ замотивировать девушек на еще большие ставки во время второго аукциона, я сделала несколько красивых фотографий и опубликовала на сайте. Результат не заставил себя ждать. Алистеру оборвали телефон с просьбами продлить первый аукцион, ведь до свидания еще было время. Скрипя сердце, мы остались непоколебимы. Ах, как неприбыльно иметь совесть! Габриэль спустился в кафе чуть загодя, потребовал кофе, мороженое и информацию о предстоящей встрече. Одет был с иголочки, в отутюженную белоснежную рубашку и шикарный темно-синий деловой костюм в едва заметную клетку. Подготовился. Жаль только, что его не сфотографировать. Такой контент для подогрева аудитории перед следующим аукционом. Немного раздосадованная тем, что заранее не подумала спрятать телефон и снять явление шикарного мужчины, провела его в оформленный для свидания кабинет. Вручила букет цветов для гостя, отчиталась, что сегодня придет Лесли Уайт. Положила перед ним досье девушки с пометкой «От Алистера рыба прилипала». И, насладившись перекосившимся от счастья лицом, ушла встречать девушку. Эффект бумеранга настиг меня молниеносно. Стоило выйти из кабинета, как лицо перекосилось уже у меня. Вместо эффектной блондинки с идеальными формами, которую я ожидала увидеть, на входе стоял не менее эффектный блондин, отец девушки. «А где Лесли Уайт?» Растерянно уточняю, мысленно переживая, что господин Уайт явился сюда с целью вернуть честно заработанные им и бездумно потраченные ветреной кровинушкой средства. «Я за нее!» «Какая шикарная фраза! Надеюсь, она не станет девизом последующих свиданий. Если, конечно, господин Нолан переживет сегодняшнее, увидев потенциальную невесту». «Мы все умрем!» Послышался тоненький писк со стороны администратора, осознавшего всю пикантность сложившейся ситуации. А ведь он даже не видел парных тарелок и минажниц, где каждая секция была выполнена в форме сердечка. Признаться, я тоже на мгновение заподозрила худшее, но тот мужчина мне весело подмигнул. «Давно искал встречи с Габриэлем, а тут такая возможность!» «Уф, это совсем не то, о чем я подумала. Действительно, и чего это я вдруг?» «Для любого Нобеля спустить сумасшедшую по человеческим меркам сумму денег ради прихоти, розыгрыша или преимущества в деловых переговорах – обычное дело!» Ко мне вернулось прекрасное расположение духа, и я предупредительно распахнула дверь, приглашая гостя пройти в святая святых на свидание к Габриэлю. Надеюсь, господину Уайту понравится букет цветов, что я приготовила. Я выбирала самый роскошный, с любовью, к деньгам. Выложу его фотографию во время приема ставок на втором аукционе. Невесты с ума сойдут. «Господин Нолан, у нас небольшая корректировка». Комментирую я немую сцену, строя из себя профессионала, у которого все под контролем. «Позвольте представить, это Маркус Уайт, ваш гость». Вместо ответа Габриэль молча протянул мне цветы, я машинально их взяла, повернулась и передала букет опешившему победителю аукциона. «Это вам от господина Нолана, он приготовил его специально для этого встречи». «Артемида, это вам». Габриэль решителен и тверд как никогда, голос едва не звенит. «Уф, посмотрите на него, сказал, как отрезал. Но его можно понять, он-то про аукцион ни слухом, ни духом. И в принципе не понимает, каким таким волшебным образом вместо юной леди на свидание пришел то ли его деловой партнер, то ли конкурент. Ситуация настолько неловкая, что когда я пытаюсь забрать букет обратно, мне приходится применить силу, поскольку Маркус все еще крепко сжимает его в руках. В конце концов мужчина успевает вовремя сориентироваться и делает вид, что дарит мне букет. «Добрый день, Маркус. Несколько неожиданно увидеть вас на свидании. У вас довольно креативный подход к проведению переговоров. Насколько я знаю, Алистер запланировал нашу встречу на следующую неделю». «С креативностью ваших помощников мне не сравнится». Господин Уайт ехидно косит в мою сторону взглядом. «Мне обещали 30 минут абсолютного уединения с вами, а это куда продуктивнее, чем стандартная встреча с советниками и секретарями». Начинаю подозревать, что чувство юмора гостя загонит меня в могилу. Господин Нолан темнеет лицом все сильнее и сильнее, а это ничем хорошим не грозит. «Маркус, предлагаю переместиться в мой офис. Тут не совсем подходящая обстановка для делового разговора», предлагает гостю Габриэль. «А по мне тут довольно миленько», шутит в ответ Маркус, обводя взглядом помещение, акцентируя внимание на шариках-сердечках. «Но да, давайте уйдем и не будем смущать вашу помощницу». «Я не думаю, что это вообще возможно», делится наболевшим вампир. Вердикт начальства был ошибочным, но посвящать его в тонкости душевной организации молодой девушки я не собиралась. Не буду портить себе репутацию. «Артемида, принеси нам кофе и жди окончания встречи». С прохладцей в голосе Габриэль обращается уже ко мне. Он не говорит для серьезного разговора, но оно остро заточенным топором повисает в воздухе. Глядя вслед уходящим мужчинам, я решаю, что несправедливо мне одной страдать, и спешно строчу Алистеру СМС. Они не сдержали напора страсти и решили переместиться в офис. «Встречай! Готовь вино и бокалы!» Глава 6. Я поднимаюсь на этаж босса с двумя чашками кофе. Они мелко дребезжат, выдавая мое предвкушение и едва сдерживаемый смех. Не терпится увидеть лицо Алистера после встречи с невестой Габриэля. Мои ожидания полностью оправдываются. Стоит только дверям лифта разъехаться в стороны, я вижу выходящего из кабинета господина Нолана Алистера. В одной руке он несет ведерко со льдом и шампанским, в другой — коробку конфет в форме сердечка. И выглядит при этом так, словно все это ему подарили за красивые глазки. Я точно выглядела лучше, когда мне подарили букет. Не знала, что ты такой запасливый, выдаю машинально, оценив масштабы его подготовки. Ты, шипит Алистер, как только его взгляд фокусируется на мне. Я был о тебе лучшего мнения. Судя по всему, из папочки Артемида Морган прямо сейчас исчезает красивый стикер с надписью «Особо опасная особа», а само досье попадает в новую категорию «Главное разочарование в жизни». «Разве мы не договорились делить все пополам?» — спрашиваю самым невинным голосочком, напоминая, что речь идет не только о деньгах. «И в горе, и в радости. Да-да, только мы с тобой, дорогая, еще не женаты», — язвит Алистер, приходя в себя. Даже в таком состоянии он понимает меня с полуслова и легко подхватывает шутку с намеком. «И это можно легко исправить. Посмотри, какая я замечательная. Красивая, умная, с прекрасным чувством юмора и с деловой жилкой». Киваю в сторону кабинета, где находится наш золотовалютный запас. «Скажи еще, что тебе не понравился мой сюрприз. Разве он не гениален?» Пока Алистер обдумывает эту замечательную со всех сторон мысль и вспоминает, есть ли у него знакомые, умеющие отпугивать нечисть, захожу в кабинет господина Нолана. «Прекрасная Артемида!» Маркус Уайт встает при моем появлении. Я оставлю чашки и оборачиваюсь к нему. «Да, вы что-то хотели?» Я сама любезность. И, видимо, именно это настораживает Габриэля, потому что он тайком принюхивается к кофе. Игнорирую этот булыжник в свой огород. Смотрю только на гостя. «Ваша самопрезентация восхитительна!» Мужчина расплывается в лукавой улыбке. «Я вдруг вспомнил, что разведен и открыт для предложений. Как вы смотрите на то, чтобы прогуляться этим вечером?» Только что пригубивший кофе Габриэль едва не выплюнул его обратно в чашку. Я же немного растерялась, не понимая, шутит Маркус или говорит серьезно, но ответить не успела. «Никак не смотрит. Вечер у Артемиды занят выговором от начальства», холодно сообщает господин Нолан всем присутствующим. Слышим сдавленное хрюканье Алистера из приемной, но интеллигентно игнорируем посторонние звуки, не отвлекаемся. Потому что отвлекаться нельзя. Одно неловкое движение, и ты на свидании, или того хуже, замужем. «Тогда перенесем на другой день», — не теряется Маркус. «Когда вам удобно, Артемида?» «Да, когда мне удобно, господин Нолан?» Переадресую я вопрос, возмущенная тем, что он посмел ответить за меня и вообще ведет себя так, будто меня здесь нет. Моя язвительность не спасает ситуацию. Мужчина по-прежнему говорит только с гостем, игнорируя мое присутствие. «Осталось 17 минут», — бросив взгляд на часы, чеканит Габриэль. Голос его звучит формально и сухо. «График работы Артемиды ты можешь согласовать с Алистером после нашей встречи. Но сразу предупрежу, у нее ненормированный рабочий день и нет выходных». Так и узнаешь подробности трудового договора, который, к слову, я вообще не подписывала. Миленько. «Лоббируешь интересы своего племянника?» С подозрением интересуется господин Уайт. Таращу глаза, пока не вспоминаю о шуточках с Алистером про свадьбу. Идеальный слух вампиров, разумеется, позволил им услышать наш разговор в мельчайших деталях. «Признаться, я против и этой партии». Габриэль многозначительно косится на меня, так и хочется ему сказать «подслушивать нехорошо». Но тут за дверью раздается звон разбившегося стекла, лишний раз напоминая, что это у них семейное. «Ну, просто так промолчать? Да никогда!» «Почему вы мне мешаете устраивать личную жизнь?» — восклицаю возмущенно, скрещиваю руки на груди. «Это что еще за собственнические замашки? Мы о таком не договаривались. Я просто приношу кофе и спасаю его от невест». «Не вы ли говорили, что скрываетесь здесь от женихов? Я помогаю вам изо всех сил, как вы неблагодарны, Артемида!» Переходит на вы Габриэль, отчего его слова звучат еще более ехидно. «Вот ведь специалист по переговорам! Заприте меня еще в этой башне!» Фыркаю раздраженно. «Учитывая, что я обещал вашему отцу присмотреть за вами, идея весьма не дурна. Или вы передумали насчет женихов?» «А с какой целью интересуетесь?» Уточняю нервно, делая шаг в сторону, что не укрывается от пристального взгляда начальства. Фразу «Вы что, желаете занять очередь первым?» мудро не произношу, хотя она наверняка легко читается на моем лице. «Идите уже!» Он взмахом руки указывает на дверь, и я не медлю. Разговор давно перестал мне нравиться. «Постойте, Артемида, вы не дали своего согласия на встречу!» Посмеиваясь, напоминает Маркус о свидании до того, как я успеваю пересечь порог. «Извините, господин Уайт, папочка не разрешает!» Отвечаю с ехицей и кашусь на Габриэля, после чего сразу закрываю дверь, оставляя последнее слово за собой. И сразу же замечаю округлившиеся глаза Алистера. «Что?» — спрашиваю грозно. «Я, конечно, подозревал, что ты прекрасно впишешься в нашу семью, но не думал, что так быстро и таким образом, сестренка!» — заливается соловьем племянник Габриэля. По ту сторону двери раздается хохот. Маркус вовсю наслаждается представлением и не думая делать вид, что занят переговорами, ради которых выложил немалую сумму денег. «От этой встречи я получил гораздо больше, чем рассчитывал», — произносит он восторженно. «Оставьте, пожалуйста, отзыв на сайте. Прошу, ничуть не смущаясь общения через стену. Подумаешь, какие мелочи». «Договорились», — обещает вампир весело. У Алистера случился фейспалм. «Но мне не до его нежных чувств. У нас еще море работы. Пойдем, нужно успеть сделать фото, пока нас не поставили в угол». Приказываю новоиспеченному братцу. Беседа Габриэля и Маркуса затянулась, о чем я не преминула сообщить на странице аукциона. Свидание прошло успешно. Длительность встречи составила 1 час 32 минуты. Ждем отзыв победителя. К сообщению я приложила потрясающе красивую провокационную фотографию, на которой были видны два силуэта, мужской и женский, а также букет между ними и несколько воздушных шаров. Фамильное сходство Ноланов и очумелые ручки администратора помогли нам с Алистером воссоздать идеальное свидание Габриэля и победительницы аукциона. Это отлично сработало для запуска второго раунда. Но самым лучшим, что случилось в этот вечер, был отзыв Маркуса о свидании. Судя по всему, он оставил его сразу после встречи, возможно, только сев в машину, потому что Габриэль даже не успел вызвать меня для обещанного выговора. Мы с Алистером и не рассчитывали на такой великолепный эффект. Маркус не стал писать на электронную почту, а сделал первую ставку и оставил под ней комментарий, который увидели все зарегистрированные пользователи. «Ужасное свидание! Габриэль был страшно груб и неприветлив. Не рекомендую», — написал Маркус, сделав ставку больше той, что победила в первом аукционе. Невеста мне потребовалось много времени, чтобы понять скрытый смысл ехидного комментария. И уже через минуту система взорвалась бесчисленными уведомлениями. Мы с Алистером прилипли к монитору, восхищаясь азартом девушек и их родителей, которые наверняка тоже участвовали в ярмарке тщеславия. Ничем иным подобное транжирство язык не поворачивался назвать. «Не рассчитывайте на победу. На свидание с Габриэлем снова пойду я. Он мой!» Прилетели очередная ставка и комментарий от юмориста Маркуса. «Вот кто умеет получать удовольствие от жизни. Настоящий тролль!» Следом тут же прилетела совершенно неприличная сумма, от вида которой Алистер подскочил, прижал руки к груди и патетично воскликнул: «Я люблю тебя!» Именно этот момент выбрал Габриэль для своего появления. «Кажется, вы слишком много времени проводите вместе». «Мы помним, что вы не одобряете наши отношения, но...» Умолкаю я нарочно и перевожу разговор в иное русло. «Кстати, что вы хотели? О каком выговоре может идти речь, когда я выполнила ваше поручение, избавив от всех невест разом?» «Перевыполнила», — подсказал Алистер. «Именно. Перевыполнила. Вместо свидания с ненавистной девушкой вы провели деловую встречу. Судя по затраченному времени и отзыву Маркуса, весьма плодотворную. Строю я из себя профессионала. Кажется, я сломала великого Габриэля. Впервые с момента нашего знакомства он не нашелся с ответом». «Ты была великолепна, Артемида», — усугубляет ситуацию Алистер, ехидно поглядывая на дядюшку. «Я впечатлен вашими организаторскими способностями, но хочу уведомить, что ненавижу сюрпризы. холодно говорит Габриэль, а затем обводит рукой украшенное помещение. «С этим вы перестарались. Не стоит лишний раз обнадеживать девушек. Следующее свидание пройдет на нейтральной территории. В ресторане, например». «Отлично, я забронирую твой любимый столик». Алистер возвращается в режим личного помощника великого босса. «Еще будут пожелания?» Интересуюсь заботливо. «Раз уж я вынужден встречаться с различными девушками, выберите для меня самую подходящую». «Полную противоположность мне?» Выпаливаю с невинным видом. «Таких, как я, в этом мире больше нет. Значит, вам подойдет любая». «Природа милостива, исчадий ада рождается раз в столетие». Вклинивается Алистер с ценным замечанием. «А какая у вас, кстати, разница в возрасте?» «Иди работай!» Не сговариваясь, мы произносим с Габриэлем хором. «Вы идеальная пара!» Сбегая из кабинета, кидает словно бомбу Алистер. «Вон!» Глава 7. Победительницей второго аукциона, на удивление, оказывается девушка, к тому же прежде не отмеченная в картотеке Алистера. «Как так получилось, что мы ее не знаем?» — интересуюсь у моего специалиста по связям с общественностью. «Сейчас выясним. Возможно, она только инициировалась. Дай мне немного времени». Пока Алистер переписывается с кем-то в телефоне, я успеваю обслужить пару столиков. Игра в официантку мне начинает нравиться. Я периодически помогаю девочкам. «Служба безопасности уже ответила», — привлекает мое внимание друг, и я тут же лечу к нему. «Это младшая дочь господина Дебенхейма. Она только вернулась из-за границы. Весьма утонченная барышня с прекрасными манерами». «Только вернулась, а уже выиграла в аукционе. Ишь, какая прыткая! Что еще о ней написано?» «Выпускница женского пансионата, любит классическую музыку, немое кино и крикет», — продолжает перечислять достоинства девушки вампир. «Кстати, красивая, смотри». «Ну, просто идеальная кандидатура на роль жены Габриэля», — комментирую, изучая фото в телефоне Алистера и поражаясь неприличной красоте молодой особы. Чувствую укол беспокойства. Сейчас эта утонченная барышня его захомутает, и мы останемся без третьего и четвертого аукционов. «Не каркай!» — возмущается мужчина. «Алистер, не знаю, как ты это сделаешь, но...» «Скажи дяде, что без памяти влюбился в эту Шарлотту. Давай не оставим ему шанса сделать выбор до конца последнего свидания!» — яростно шепчу я. «Ну, так ты сходи туда и проконтролируй. Могу забронировать соседний столик», — сопротивляется партнер любви с первого взгляда. «Ты со мной!» «Пощади, Ада! Мне еще с Габриэлем работать. Возьми лучше Маркуса!» «Предлагаешь подсунуть его барышне вместо твоего дядюшки?» Пытаюсь сообразить, как это провернуть. «До такого додуматься можешь только ты», — смеется Алистер. Его голос полон облегчения. «Просто хорошо проведешь время и присмотришь за голубками. Если она начнет приставать к Габриэлю, ты всегда можешь заказать шампанское и выстрелить ей в лоб пробкой». «Ты толкаешь меня на злодеяние», — хвалю в ответ восторженным голосом, поражаясь жестокости фантазии подельника и завидуя, что не мне это пришло в голову. А с виду такой приличный. «Так я бронирую столик?» «Разумеется, да. И шампанское закажи. А лучше сразу пару бутылок. Я не уверена, что попаду с первого раза». «Представляю, как ты отбираешь бутылку сперва у официанта, затем у галантного Маркуса. Целишься в девушку, промахиваешься, берешь вторую бутылку, а затем заявляешь, что попала в нее совершенно случайно». Описывает весь абсурд ситуации мой напарник. Мы начинаем хохотать, как безумные. «Буду действовать по обстоятельствам». Отсмеявшись, заявляю другу, но в целом план мне очень даже нравится, и я оставляю его про запас. «Только вот как привлечь Маркуса, чтобы он не надумал себе лишнего?» «Об этом не беспокойся. Я давно его знаю. Маркус — любитель посмеяться, поэтому мы вполне можем прямо ему сказать, что хотим присмотреть за свиданием Габриэля и Шарлотты. Он с удовольствием присоединится, если у него будет время. Вампиры вроде него очень ценят необычные развлечения. Скажи еще, что он довольно меткий, и пробку от шампанского можно доверить ему. Веселюсь я по полной. Он и без пробки найдет способ перетянуть внимание на себя. Шутки шутками, но когда я прихожу на свидание к Маркусу, стол узнаю издалека. Рядом с ним, на изящной подставке, красуется ведерко с закупоренной бутылкой шампанского. И сомневаться не приходится, от кого этот тонкий намек. Маркус встает при появлении дамы, окидывает восхищенным взглядом облаченную в черное платье футляр идеальную фигуру и вручает потрясающе красивый букет, в котором я замечаю неизвестные цветы. Они фиолетовые, как мои волосы, и колючие, как характер. Какие интересные цветочки! Тяну, разглядывая опасные на вид колючки. Никогда таких не видела. Что это? Чертополох! Эти цветы очень тебе подходят! С важным видом заявляет Маркус, но глаза его полны лукавства. Доставлены спецрейсом, чтобы тебя порадовать. Вот и славненько. Влюбленный мужчина не стал бы троллить подобным образом. Значит, можно расслабиться и получать удовольствие от вечера. Алистер был совершенно прав. Такие мужчины, как господин Уайт, больше ценят хорошую компанию и развлечения, чем стремятся к романтическим встречам. «Они великолепны!» — щебечу, прижимая руки к груди, хлопая ресницами до тех пор, пока у мужчины не меняется лицо. Он делает шаг назад в попытке увеличить расстояние между неожиданно воспылавшей чувствами девицей и своей все еще неженатой персоной. Довольная произведенным эффектом, иронизирую. Ну, спасибо, хоть не мухоловка. Мухоловку я подарю на свадьбу той хищнице, что сумеет поймать в силки брака нашего холостяка, смеется Маркус, расслабившись. Кстати, о холостяках. Не оборачивайся. Застываю каменным изваянием, и мой галантный кавалер помогает выйти из затруднительного положения. «Артемида, дорогая, позволь, я переставлю стул, чтобы ты могла насладиться прекрасным видом на ночной город». Милостиво киваю, усаживаюсь, протягиваю букет подошедшему официанту и встречаюсь взглядом с Габриэлем, чей столик преграждает путь к обещанному пейзажу. На мое счастье, правила хорошего тона заставляют мужчин обменяться рукопожатием, и я успеваю вернуть себе самообладание. А Габриэль не успевает насквозь прожечь меня взглядом. «Какая неожиданная встреча!» — язвит он. «Совершенно неудивительная!» — не соглашается Маркус. «Это лучший ресторан в городе и единственное время, когда моя Рапунцель смогла вырваться из-под гнета хозяина темной башни!» — намекает он ехидно. Ситуация забавная, но довольно неловкая, и она усугубляется еще сильнее, когда мой доблестный спаситель усаживается рядом. Мы оба смотрим точнёхонько на стол Габриэля, и я чувствую себя, как в кинотеатре, не хватает только попкорна. И на самом деле немного смущена, но Маркусу подобные чувства, судя по всему, не знакомы. Вот что значит опыт. Мне еще есть чему у него поучиться. Мы делаем заказ и начинаем увлеченно обсуждать светские новости, да так, что едва не пропускаем появление Шарлотты Дебенхейм. Досье на девушку служба безопасности составляла наспех. Она не настолько безупречна. Умудрилась сесть так, что зрители первого ряда видели только ее затылок. Никакого уважения. Мой спутник тут же достает из нагрудного кармана часы на цепочке, показывая мне время. Отсчет пошел. Не проходит и 5 минут, как мы с Маркусом удивленно переглядываемся. Габриэль ведет себя непривычно. Он обходителен, улыбается и даже мило воркует с Шарлоттой, будто она ему действительно нравится. И что самое невероятное, он поддерживает неинтересную светскую беседу. Когда он спрашивает, как прошли ее годы в пансионате, я буквально чувствую, как утекают мои миллионы, и нервно смотрю в сторону Маркуса, который понимает меня без слов и тянется к шампанскому. Как ни крути, Алистер — гениальный организатор, проинструктировал его на славу. К нам тут же подскакивает официант и отбирает бутылку, и не подозревая, катастрофу какого масштаба сейчас предотвратил. Маркус при этом выглядит недовольно. Я всерьез подозреваю, что нашу шутку он воспринял слишком буквально или решил развлечься на полную катушку. Опасный, однако, тип. «Даже не дадут поухаживать за девушкой», — бормочет он, и я понимаю, как ошиблась в оценке ситуации. «Упс, совсем не о том думаю. Выдаю желаемое за действительное». Окидываю взглядом идеальную осанку победительницы аукциона и гадаю, чем же она так зацепила Габриэля. Голос приятный, манер присутствуют, но говорят они о сущей ерунде. Она же пресная. Неужели вид хрупкой куколки так сногсшибательно работает? Но ведь точно не разговоры о крикете. Это совсем никуда не годится. «Маркус, что тебе нравится в девушках?» Интересуюсь и, не думая смотреть в сторону собеседника. Все мое внимание сосредоточено на мисс Идеал Габриэля Нолана. «В тебе, Артемида, мне нравится абсолютно все», — заверяет мужчина с таким пылом, что Шарлотта оборачивается. «Вот ведь любопытная и действительно красивая, даже лучше, чем на фото». В следующий момент я опускаю взгляд и понимаю, что наповал сразила Габриэля. «Девушка почти сразу отворачивается». Я перевожу взгляд на Маркуса и понимаю, что мой рыцарь тоже пострадал в неравной схватке с глубиной ее декольте. Чисто по-женски оцениваю размер, там точно не меньше пятого. Вполне бронебойный калибр. Даже настолько избалованные женской красотой мужчины, как Габриэль и Маркус, не в силах остаться равнодушными. «Хе-хе», напоминаю о своем присутствии обезоруженному мужчине. «Да-да», машинально отзывается он и моргает. Затем смотрит на мою грудь и задумчиво произносит. «Ну, у тебя есть недостатки». «Я слишком умна для красивой девушки». «Согласна». Стараясь не умереть от хохота, не обижаюсь я. Комплексов по поводу размера груди не имею. Она у меня великолепная. А сражать мужчин наповал можно и другими способами. Однако у Шарлотты просыпается женская солидарность. Явно подслушивающая наш разговор девушка оборачивается к нам и строго отчитывает Маркуса. «Извините, что вмешиваюсь, но подобные высказывания в адрес девушки совершенно неприемлемы. Кто вас учил манерам?» Пылающая праведным гневом красавица выглядит настолько эффектно, что Маркус всерьез заинтересовывается. «Возьмите меня на перевоспитание», — предлагает он, не растерявшись. В нашем кинотеатре внезапно становится слишком много поклонников романтических комедий. Даже музыканты сбились с ритма, выдав несколько пронзительных звуков и тем усилив напряжение в зрительном зале. «Я с ним не справляюсь, он совсем отбился от рук», жалуясь, играя на публику. «Не пропадать же добру, на меня уже все смотрят». «Если хотите, я дам вам пару уроков, как укрощать строптивых мужчин», от души предлагает Шарлотта, выдав свою истинную натуру. Вампирша она и есть вампирша, даже если обучалась в пансионате благородных девиц. Маркус, кажется, впадает в экстаз. Габриэль давится напитком, мужчины в зале роняют челюсти, а дамы навостряют ушки, желая прикоснуться к священным знаниям. Для полной картины не хватает только распорядителя, который пригласил бы Шарлотту на сцену и дал ей микрофон, объявив: «А теперь концерт по заявкам». «С огромным удовольствием», — произношу я, бросив многозначительный взгляд на Габриэля. «Я уже имела возможность убедиться, насколько ваши методики эффективны». Господин Нолан впервые за вечер смотрит на часы, после чего поднимает на меня тяжелый взгляд, так и намекающий, что жить мне осталось ровно столько, сколько длится его свидание. «Прекрасная леди, я готов оказывать вам всевозможное содействие». Маркус, как обычно, рвет подметки на лету. «Давайте не будем откладывать дело в долгий ящик. Я готов». «Если вы не заметили, я на свидании». Шарлотта поздно, но вспоминает об этом досадном обстоятельстве. «Оно скоро закончится», не моргнув глазом, заявляет бессовестный дамский угодник. «Еще 4 минуты», — машинально высчитывает Шарлотта, бросив взгляд на изящные наручные часики, и тем совершенно очевидно выдает свою заинтересованность в Маркусе. Кажется, разговоры о крикете ей тоже неинтересно. Габриэль с облегчением выдыхает, отставляет бокал и перехватывает инициативу. Зрители дружно переводят взгляд на новое действующее лицо. «Уважаемая Шарлотта, «Благодарю за прекрасный вечер и интересную беседу. Я вижу вашу заинтересованность моим другом, поэтому не стану задерживаться и, более того, помогу». Не позволяя вставить и слово смущенной девушке, говорит он, и тут же обращается ко мне совсем другим тоном. «Артемида, в офис!» «Гав!» — с готовностью отвечаю я, стараясь не умереть от смеха. Его властное поведение не бесит, а удивительно подходит ситуации. Конечно, я не могу не поддержать его игру. Меня удостаивают холодным взглядом, но я уже немного его изучила и замечаю искорки в глазах. Он тоже получил удовольствие от сегодняшнего вечера. Маркус подскакивает, подает мне ручку, затем достает из вазы букет, стряхивает воду и на мгновение замирает. «Ада, ну ты же тоже мой друг, без обид, но мне нужнее», произносит, выдергивая из букета несколько соцветий чертополоха и протягивая их мне. «Пока-пока», отмахивается он от меня и становится на одно колено перед обладательницей выдающихся достоинств, протягивая ей букет. Шарлотта недоуменно смотрит на меня. «Я же говорю, он совсем отбился от рук. С ним сможете справиться только вы», — радостно передаю я кавалера. «Пост сдал». «Пост принял», — шепчет Шарлотта растерянно, но тут же меняется в лице. «Маркус, вы должны подарить мне другой букет. Я объясню, какой. А вообще я люблю живые цветы. У меня дома целая коллекция хищных растений. Вы им понравитесь». «С удовольствием принимаю ваше приглашение на чай», — решает не ломаться Маркус. «Я бы послушала продолжение этой занимательной беседы, но господин Нолан не дал мне такой возможности». Подхватив под локоток, потянул на выход. «Удивлена, что вы уступили Шарлотту Маркусу. Я так старалась подобрать вам идеальную кандидатуру и почти уверилась в успехе, когда увидела, как мило вы с ней общаетесь». В попытке избавиться от тишины в лифте ангельским голосочком щебечу я. «Какое разочарование!» Бессовестно лгу. «Вы сдержали свое обещание. Я в ответ решил вас не подводить и отбить ту немыслимую сумму, что выложила эта потрясающая девушка за свидание?» Сбивает меня на повал неожиданным ответом. «Не такая уж она и потрясающая!» Оскорбляюсь в лучших чувствах, игнорируя неприличные намеки на деньги. «Я все-таки хорошо воспитанная барышня с прекрасным образованием. По крайней мере, когда мне нужно. И все-таки в какой момент мы с Алистером прокололись? Или он знает только обо мне?» «Не ревнуй!» Снисходительно бросает Габриэль. «Тобой я тоже восхищаюсь. Не растерялась, не стала жаловаться, а нашла способ получить чаевые. Это верх мастерства». На мгновение теряю дар речи. Он умеет удивить. «Благодарю за похвалу, очень приятно», — отвечаю вежливо. Сама же в ужасе думаю, ревную я его или нет. Кажется, еще недавно я думала только о деньгах. Что вообще происходит? «Вы в сговоре с Алистером?» Интересуется Габриэль тонкостями аукциона. Вот гад, догадался-таки. Но выходит, не уверен в этом до конца. Буду врать до последнего, друга не сдам. «Как вы могли такое подумать?» Возмущаюсь вполне искренне. «Еще чего? У Алистера есть постоянная работа, зарплата и доступ к семейному счету, а у меня только чаевые. Я не собираюсь ими ни с кем делиться». Говорю грозно и тут же иду на попятный, сообразив, что погорячилась. «Разве что с вами, ну, если вам очень нужно, но ведь не нужно, да?» «Не беспокойтесь о деньгах, они меня волнуют в последнюю очередь. Аж от сердца отлегло. Кроме того, вы так много усилий приложили, что они по праву принадлежат вам. Однако я потребую возмещения морального и репутационного ущерба иным способом». И, наведя интриги, меня безжалостно передают из рук на руки водителю и отправляют не в офис, а домой, оставив в полном неведении касательно этих загадочных способов. «Посмотрите на него, какая тонкая душевная организация! Компенсировать ему еще чего-то там!» Глава 8. Рабочий день начался уныло. Маркус не выходил на связь. Алистер сообщил, что они с Габриэлем уехали на деловую встречу, и третий аукцион мне придется запускать самостоятельно. Администратор был не в духе, ворчал без причины, а официантки смотрели фильмы и вздыхали по какому-то смазливому актеру. Я скучала и думала, что день пройдет без происшествий, но, как водится, они сами меня нашли. Сперва за окном появилась толпа взбудораженных девиц с плакатами, игрушками и прочей ерундой. Они прыгали, кричали, фотографировались и нарушали деловой ритм нашей башни. Но охрана от чего-то их не прогоняла. Затем они вдруг исчезли. Если бы я не сидела в телефоне, узнала бы куда. Но в целом быстро потеряла интерес и уже даже подумывала отпроситься домой, когда вдруг в дверях появился мужчина. Так как официантки не отрывались от экрана телевизора, встала, чтобы поприветствовать гостей и пригласить за столик, однако с недоумением замерла. У мужчины было точь-в-точь такое же лицо, как и у героя фильма, который смотрели мои коллеги. Только на экране он выглядел как Джеймс Бонд, а наяву как потрепанный жизнью и сотней фанаток красавчик. Его рубашка была порвана, и, забавное совпадение, зацелована, как недавно у Габриэля, хотя я к нему даже не подходила. «Вы...» — протягиваю, кивая на экран. «Я...» — соглашается мужчина и быстрым шагом направляется ко мне. «Спасите, мне нужно где-то пересидеть», — тихо шепчет он. Вспоминаю толпу неадекватных девиц на улице, киваю, веду его за потайную дверь в кабинет Габриэля. «Ну какой же он красавчик!» За нашими спинами вздыхают сотрудницы, не замечая присутствия кумира, которого сейчас обсуждают. «Увидеть его и умереть!» Актер вздрагивает от подобной перспективы и ускоряет шаг. «Я же хохочу про себя, представляя выражение лиц девчонок, когда расскажу, как мужественно спасла их от мгновенной смерти, взяв заказ на себя». Гость с облегчением вздыхает, стоит нам оказаться в приватной зоне. Наивный. Он еще не знает, что отсюда нет выхода. Точнее, его можем вывести лишь я и Габриэль. Но последний только вперед ногами или взошей, если будет в хорошем настроении. А он не будет, я его знаю. Спасибо, вы меня очень выручили. Сеть кофеин «Соленый кофе» всегда заботится о своих гостях, произношу важно. Но это не значит, что она не требует с них автографы. У нас 12 официанток, которые в вас души не чают. Намек понял? Несите салфетки, ручку у меня с собой. Будем откупаться подручными средствами. Еще одной волны поклонниц я не выдержу. Через несколько минут я приношу ему не только стопку салфеток, но и кофе с мороженым, и даже чистую рубашку, которую бессовестно позаимствовала в шкафу Габриэля. У него их столько, что отсутствие одной он не заметит. «Я пока проверю, ушли ли ваши поклонницы». Проявляю несвойственную мне тактичность, когда он начинает расстегивать остатки пуговиц. Однако вся моя вежливость испаряется, стоит выйти за порог. В кафе ни одной официантки. Зато есть администратор, и выглядит он в 100 раз недовольнее, чем был, когда я уходила. «Где они?» — спрашиваю в недоумении. «Убежали искать своего Лиама Грея, будь он неладен. Даже фильм не досмотрели, с ним же в главной роли. Если сейчас придут гости, тебе придется мне помогать». «Без проблем», — говорю с улыбкой, пока администратор совсем не взбесился, поднимаю ему настроение. «К слову, я уже вам помогаю, работаю как пчелка, обслуживая самого Лиама Грея. Он сейчас у нас», — киваю в сторону потайной двери. «Если хотите, можете сходить и сфотографироваться с ним, он очень даже ничего и умеет быть благодарным». Мужчина расцветает на глазах и становится еще более благодушным, чем я. Даже, можно сказать, бессовестно счастливым. «Милая Артемида, давай я напишу господину Моргану шикарное рекомендательное письмо после окончания твоей стажировки. А сегодня ты доверишь мне сообщить нашим безответственным, поверхностным дурехам, какой шанс они упустили». «Так и планировала поступить», — заверяю лисьим голосочком. «Кроме того, я дам вам еще одно оружие, которое научит их полной покорности». «Что это?» — мужчина делает шаг вперед от нетерпения. салфетки с его автографом, 12 штук, взяла про запас. У него такой вид, что я сразу понимаю, мой навеки со всеми потрохами. Довольно потирая руки, возвращаюсь к Лиаму, чтобы провести его к черному ходу. «Вы вся светитесь», — делает он комплимент, протягивая мне салфетки. «Я вообще солнышко. Никогда не скромничала и не собираюсь начинать. Кстати, большая просьба. Пожалуйста, напишите хороший отзыв». Не успеваю договорить, как дверь распахивается. На пороге Габриэль Нолан собственной персоной. В кабинете моментально меняется атмосфера. Мы не на Северном полюсе, но близко, и айсберг по имени Габриэль, кажется, сейчас протаранит наш Титаник. Интересно, Лиам снимался в фильмах-катастрофах? Если нет, сегодняшний опыт ему явно поможет вжиться в роль вампира, находящегося на грани жизни и смерти. Габриэль делает шаг вперед. «Это не то, что ты подумал. Выпаливаю, впервые с момента знакомства по-настоящему пугаясь его грозного вида. Артемида, тебе стоит выучить слово «персональный», — чеканит Габриэль. И у меня впервые нет слов, потому что он прав, 1000 раз прав. Немая сцена затягивается. «Так я пойду», — интересуется Лиам Грей, переводя взгляд с меня на хозяина кабинета. Парень явно не робкого десятка, но понимает, что попал в двусмысленную ситуацию и вмешиваться не стоит. «Я напишу вам не отзыв, а благодарственное письмо. Большое вам спасибо за помощь, Артемида. Вы меня очень выручили». Он склоняется к моей руке для поцелуя и не видит, что хозяин кабинета выглядит так, будто сейчас придется писать еще и завещание, притом сразу нам обоим, если успеем. «Будем рады видеть вас в сети «Соленый кофе». Приходите еще!» Приглашаю его к выходу, игнорируя застывшего господина Нолана. «Не волнуйтесь, у нас все в порядке», заверяю актера, который на мгновение нерешительно застыл у двери, переживая за мою сохранность. Дверь за Лиамом Греем закрывается, и только тогда я слышу колючую фразу Габриэля. «Я не был бы так уверен!» Глава 9. «И что вы мне сделаете, господин Нолан?» Напоминаю ему о том, что наши отношения сугубо деловые, обращаясь на «вы». «Моя личная жизнь не ваша забота». «Ваша личная жизнь уходит из моего кабинета в моей рубашке. Вы считаете это недостаточная причина для вмешательства?» «Это досадное недоразумение», — без капли раскаяния отвечаю я. «Что поделать, если у меня мягкое сердце? Я не могу пройти мимо чужой беды. Если бы не я, этого актера разорвали бы фанатки». «Надо же, а ведь я действительно очень добрая. Кто бы мог подумать? Повезло господину Нолану с такой замечательной, милой, чуткой, нежной, заботливой официанткой. Меня хоть сейчас на доску почета, но лучше, конечно, в список Forbes». «А меня вы когда пожалеете? У меня будет хоть одно нормальное свидание», — ехидничает Габриэль, скидывая пиджак и усаживаясь в любимое кресло. «Даю вам последний шанс, Артемида». «Почему один? У нас еще 2 свидания». «Пусть только попробует отвертеться. Я уже придумала позу для обложки Forbes. Я буду так шикарно на ней смотреться». «И я бы лучше действительно провел их с вами». «Я замерла», ожидая язвительного продолжения, вроде «очень удобно, не нужно никуда идти, переодеваться, заказывать цветы, еще и сама принесет кофе». Но Габриэль молчит, ослабляет галстук, расстегивает верхнюю пуговицу рубашки, после чего вопросительно изгибает бровь, словно подторапливая меня с положительным ответом. «Ага, размечтался, бегу, теряя тапки. Презентация, конечно, ничего, но мог бы расстегнуть еще пару пуговиц». А то что-то я не прониклась. «Не надо мне угрожать. Я делаю все, что в моих силах. И вообще, вы ко мне несправедливы. Шарлотта была очень даже ничего, особенно местами. Не прохожу я мимо шикарных форм девушки. С Маркусом вы тоже отлично провели время. Полезно и весело». Торопливо говорю я и делаю шаг назад. Кроме того, вы сами сказали, что я вам совершенно, вот просто нисколечко не подхожу. Заверяю со всем пылом. Алистер считает, что мы с тобой идеальная пара. Судя по хитрым искоркам в глазах, меня сейчас троллят. Когда мы поменялись ролями? Что за день сегодня такой, все идет не по плану. Алистер, не может такого быть, я у него в черном списке невест. Говорю убежденно, хотя про себя начинаю волноваться. Это что еще за новости? Вдруг Габриэль не шутит? Черный — мой любимый цвет. Правда, с недавних пор мне начал нравиться еще и фиолетовый. Убойное сочетание, потрясающее. «Издеваетесь?» — спрашиваю, сощурив глаза и затаив надежду. «Получаю удовольствие. Не только же вам веселиться за мой счет». «Не за ваш», — с достоинством отвечаю ему, имея в виду потенциальных невест, пополняющих мой кошелек. «На минуту вас оставлю». «Сбегаете?» «Придумал тоже. Это тактическое отступление. Сегодня мяч на его стороне, а я не люблю проигрывать. Мне нужно немного привыкнуть к прежде неизвестной стороне Габриэля. Иду вам за кофе». Выкручиваюсь, делая хорошую мину при плохой игре. «И себе возьмите. Наш разговор не окончен. Имейте в виду, что это не будет зачтено как третье свидание. На него все равно придется идти, не со мной». Предупреждаю, уже разблокируя двери, понимая, что мое тактическое отступление фактически превратилось в стратегическое бегство. Я просто не дала ему шанса ответить. Когда я возвращаюсь в кабинет, Габриэль уже не один и крайне этим недоволен. Мой спаситель Алистер, которому я отправил СМС, как верный рыцарь, прискакал на помощь и загрузил властелина темной башни рабочими проблемами, никак не реагируя на завуалированные просьбы испариться. Идеальный друг. Алистеру удается продержаться до какого-то жутко важного совещания, и мужчины удаляются. Мне же остается только убрать посуду и заняться более важными вещами, запустить третий аукцион. Я была уверена, что в этот раз обойдется без сюрпризов. Должен же хоть один аукцион пройти нормально. Теория вероятности для чего-то же существует. Но, кажется, у нас появилась добрая, стимулирующая повышение ставок традиция. Отчет о свидании, чему я была несказанно рада. Шарлотта, эта восхитительная, прекрасная, удивительная девушка, оставила убойный отзыв о минувшем вечере, сделав первую ставку. «Я выхожу замуж», — написала она, вызвав 30 инфарктов и 100 приступов ярости. Конечно, я преувеличиваю, но именно так мне представляется реакция девушек по ту сторону экрана. Признаться, я и сама на мгновение теряюсь от подобного поворота событий. «Не за Габриэля», — прилетает второе сообщение вместе со ставкой, нагнетая еще больше драматизма. Следующие 15 минут я пила кофе и с удовольствием следила за разговором девушек, которые совершенно забыли о существовании такого слова, как «экономия», выпытывая из Шарлотты подробности. Но она показала себя достойной кандидатурой в жены Маркусу и издевалась над участницами аукциона не менее профессионально, чем это сделал бы он. Не удивлюсь, если они сейчас сидят вместе и хохочут. И когда Шарлотта уже почти раскололась, прилетело еще одно занимательное сообщение. «А я знаю, за кого. Это такой потрясающий мужчина, вы себе даже не представляете. Входит в топ-10 холостяков столицы. Он красавчик. Мне не нужно гадать на кофейной гуще или привлекать друга хакера, чтобы выяснить личность отправителя. Яблочко от яблоньки недалеко падает. Это точно дочь Маркуса от первого брака. Представляю, какие детки родятся у Шарлотты и Маркуса с таким генофондом. Кажется, я породила чудовищ. А еще я явно подхватила вирус свахи, потому что ничем иным желание познакомить Алистера с мисс Лейсли Уайт объяснить не могу. Тоже будет та еще парочка. Словно в ответ на мои мысли двери лифта разъезжаются, пропуская племянника Габриэля. «Она потрясающая!» — шепчет он, прижимая руки к груди. «Ставки еще никогда не росли с такой скоростью. Мы точно побьем рекорд!» Смотрю на этого меркантильного гада. Только о деньгах и думает. А я ему такую невесту нашла. С ней точно не заскучаешь. Наследственность — огонь. Подгрузи новое сообщение, там появилась еще одна потрясающая леди, незамужняя. Говорю с той особенной интонацией, что у любого мужчины вызывает суеверный ужас. «Ада, ты меня пугаешь!» «Так и задумано», — издеваюсь я. Алистер заглядывает в телефон и заинтересованно выгибает брови. «Вот, а я чувствовала, что они родственные души!» Но, наученная последним разговором с Габриэлем, оставляю открытие при себе. Не стоит перегибать палку. Познакомлю их позднее, вроде как совершенно случайно, не дав ему шанса увернуться от радости и семейной жизни. Вот будет номер, если я таким образом переженю всех холостяков Нью-Идена. Можно будет со спокойной совестью идти на бал, не опасаясь махинаций папули. К тому моменту, когда Шарлотта сдает явки и пароли остальным девушкам, размер ставки достигает таких значений, что мы с Алистером выглядим как два очумелых смайлика. «Я и не думал, что это так выгодно!» — восхищенно выдыхает мой друг. «Пора менять профессию», — шутит он. «Размечтался. В следующем году готовься, станешь главным лотом. Габриэля мы вряд ли уломаем на второй заход, а ты тоже достойная кандидатура». Говорю, не отводя взгляда от монитора с постоянно меняющимися цифрами. «Только после тебя», — мигом находится с ответом Алистер. «Чтобы пристроить меня в хорошие руки, придется доплачивать. Не думаю, что будет много желающих», — смеюсь я. «Такими темпами мы никогда тебя не женим». «И чудненько, отличный план», — одобряет холостяцкое будущее Алистер. «Наивный». Я уже вошла в раж и твердо намерена его женить. От доброты душевной, конечно же. Наше хорошее настроение сохраняется почти до завершения аукциона. Мы весело переписываемся, созваниваемся и пьем кофе, хохоча во все горло. Однако ничто хорошее не может длиться вечно. К нашему ужасу все меняется на следующее утро. На финишную прямую выходят две невесты. Одна другой хуже. Лукреция Маккой, которая пыталась меня подкупить, и Рената Мопс, присутствие которой не выдерживает даже штукатурка в кабинете Габриэля. Убойная харизма у дамочки, ничего не скажешь. «Алистер, надо что-то делать. Габриэль нас убьет, если кто-то из них победит», — говорю, врываясь в приемную, точно зная, что господин Нолан отсутствует. «Давай не будем паниковать раньше времени и дождемся окончания аукциона. Если что, я сам перебью ставку. Оплачу корпоративной картой». «Ты гений! Я устрою вам самое потрясающее свидание в мире!» Щебечу восторженно. И на укоризненные взгляды не реагирую. «Иди ты в кофейню, Ада!» «Бегу-бегу!» Напевая, в припрыжку двигаясь в сторону лифта. «Не проворонь ставку!» Напутствую напоследок. Несмотря на договоренность, тревожно слежу за аукционом. Девушки сражаются так, будто на земле мужчин больше не осталось. Алистер не появляется, и когда до завершения ставок остается меньше 30 секунд, рука машинально тянется к мышке, но я мужественно ее останавливаю. Ну, выиграет какая-нибудь из Мегер. Уж потерпит Габриэль полчаса, никуда не денется. Я не виновата, что у этих девушек бездонные кошельки, непомерные амбиции и склонность к азартным играм. «Он мой!» — прилетает за несколько секунд до финала ставка от Лукреции. «Мой!» — перебивает ее Рената Мопс. «Размечтались!» — падает последняя ставка вместе с моей челюстью. Какая-то Гертруда удвоила сумму, не оставив другим и шанса на победу. Пока мы с участницами дружно считаем нули, время истекает, и я тут же слышу самый прекрасный звук на свете — уведомление о зачислении средств. «Поздравляю с победой!» — набираю сообщение нервно подрагивающими пальцами и тут же звоню Алистеру. «Кто такая Гертруда?» Глава 10. «Лучше бы я расчехлил корпоративную карту!» — посыпает голову пеплом Алистер, лихорадочно перебирая стопки с документами, когда я приношу с утра кофе. Нет, лучше бы победила мисс Мопс. Перетерпел бы он полчаса и забыл о ней. А кабинет бы починили. Что нам, штукатурки жалко? Не жалко. Упаковали бы ей с собой в подарочный пакетик всю отвалившуюся. Привязали бы ленточкой. А сейчас Габриэль будет неизвестно сколько страдать. Еще и я попаду под горячую руку. «Все так плохо?» — интересуюсь осторожно, сообразив, что друг не заметил моего появления. «Это в каком же надо быть состоянии, чтобы не услышать стука каблуков? Человек не пропустит не то что вампир». Но Алистер в таком раздрае, что даже не сразу реагирует на мой вопрос. «Сейчас сама все увидишь. Они уже поднимаются. Габриэль пошел ее встречать». «Лично?» Моему удивлению нет предела. Нетипичное поведение для господина Нолана. Видимо, эта девушка по-настоящему важна для него. Неужели бывшая, к которой он до сих пор испытывает чувства, а она это знает и нарочно тревожит его визитами? И ведь не пожалела огромных денег, чтобы вновь пробраться в его жизнь. Не нравится мне все это. «С ней по-другому нельзя», — вздыхает Алистер обреченно. «Она не разменивается по мелочам, ей сложно угодить. Чтоб ты понимала, империю Ноланов Габриэль когда-то построил ради нее». От такого заявления глаза лезут на лоб. Я не знаю, что и думать. Так они вместе или давно расстались? Я ничего не понимаю. А как же свидание? Спрашиваю растерянно. А свиданием вполне вероятно пришел конец Артемида. Трагическим тоном заявляет Алистер. Как и нашему заработку. Вот увидишь, сейчас она появится и потребует свадьбу, с нее станется. Возможно, четвертое свидание придется выкупить нам, чтобы сохранить лицо перед остальными девушками. Да и ладно с теми деньгами, отмахиваюсь встревоженно. Что будем делать сейчас? Габриэля надо спасать. Она что, зло во плоти? Объясни нормально, я должна понимать, как нам действовать. Я не на шутку переживаю после такой презентации нашей победительницы. Габриэль, конечно, тот еще тиран и деспот, но я к нему уже привыкла. Он не так плохо и вполне заслуживает нормальную жену, которая будет его любить, а не использовать. «Ада, ты великолепна и неподражаема, на многое способна, но поверь, Гертруда не твой уровень. Сейчас они поднимутся, и ты обалдеешь, увидев, каким шелковым при ней будет Габриэль». С трудом верится, говорю, оборачиваясь к лифту, створки которого разъезжаются, демонстрируя потрясающе красивую пару. В руках у девушки букет ароматных полевых ромашек. Неожиданный выбор. Но еще более удивительно, что Габриэль лично его заказал. Обычно свидание полностью организовываю я. Кошмар, какая она тиранша! Он так занят, работает круглые сутки, а она заставляет его бегать выбирать букеты. «Доброе утро!» — мило щебечет Гертруда, сканируя меня внимательным взглядом. «Его достаточно, чтобы я полностью поверила Алистеру и своим подозрениям. Коварная хищница надела тут маску любезности. Кто тебе поверит?» Отвечаю, конечно, вежливо. Еще вежливее уточняю у господина Нолана, нужен ли кофе для гостей, приготовленный по особому рецепту. Ради такой я любой яд добуду, не поленюсь. «Нет, спасибо», — отвечает за него Гертруда, которую вообще никто ни о чем не спрашивал. Слово ему не дает сказать. Вежливо игнорирую ее, продолжая смотреть на Габриэля. «Артемида, спасибо, кофе не нужен, я даю тебе выходной. Алистер, отмени все мои дела и перенеси встречи». Направляясь в свой кабинет, говорит господин Нолан. Он останавливается, чтобы придержать дверь Гертруде, но та не двигается с места. «Алистер, дорогой!» — фамильярничает эта стервозина, не сводя с меня многозначительного взгляда. «Отмени бронь в отеле, я останусь у Габриэля». «Вот это поворот! И как мне его теперь спасать?» Когда дверь за парочкой закрывается, я возмущенно указываю Алистеру на лифт, намекая, что нам срочно нужно выйти, пока меня не разорвало на множество маленьких, злобных вампирчиков. Он не успевает встать, как из-за двери доносится требовательное. «Это что за девица?» Настает черед Алистера указывать на выход, но теперь меня не сдвинуть даже бульдозером. Я приросла к полу, а уши приклеились к двери. «Это Артемида Морган, дочь моего делового партнера и моя невеста. не лезет за словом в карман Габриэль. У нас же с Алистером лезут глаза на лоб. Друг тут же переводит на меня взгляд, и не нужно быть полиглотом, чтобы его расшифровать. Он буквально кричит: «Когда ты успела?» Показываю на календарь, где красным квадратиком выделен сегодняшний день. Алистер демонстративно подходит к нему и черным маркером дорисовывает траурную ленточку, символизирующую окончание счастливой холостой жизни любимого дядюшки. «А меня ему, значит, не жалко? Я тут замуж выхожу, без предложения руки и сердца. Вообще узнаю об этом в последнюю очередь, и ничего». «Невеста?» — Гертруда не сдерживает недовольства. «Я подумала, она официантка. Она ведь предлагала мне кофе по особому рецепту». «Да, с цианистым калием или мышьяком, на твой выбор, дорогая», — ехидно отзывается Габриэль. «Мы с Алистером даже смотреть друг на друга боимся, настолько нам смешно. И смех этот сдерживать очень сложно. Я же параллельно еще думаю о том, что он называет ее «дорогая», что звучит очень уж интимно, но не родственно. Значит, не мать, как я на мгновение заподозрила». «Что?» Гертруда, кажется, уже в прединфарктном состоянии. «Как видишь, впервые в жизни у моего офиса не толпятся невесты на выданье. Ада очень ревнива». «Всех отравила?» — искренне ужасается его гостья. «Не знаю, я не проверял, слишком много дел, не до того. Но Артемида действительно весьма изобретательна». «Мы с Алистером уже на грани, но изо всех сил пытаемся не испортить Габриэлю игру». О том, чтобы покинуть помещение, не может быть речи. Беседа за дверью слишком занимательна. «Габриэль, эта девушка тебе совершенно не подходит». «Ты ее совсем не знаешь. Артемида потрясающая девушка, умная, заботливая, невероятно талантливая, с исключительным чувством юмора. Такую больше не найти». «И слава богу», — Алистер делает вид, что крестится. «Будь слухи людей о нас правдивы, загорелся бы». Упираю руки в боки, возмущенно уставившись на сообщника, и, как выяснилось, почти родственника. Меня в кои-то веки хвалит, а он, родная кровиночка, будет сидеть без подарков к Новому году от любимой тетушки. «Вот, Алистеру она тоже не нравится», — тут же подхватывает Гертруда, прекрасно расслышав тихий шепот помощника Габриэля. «А я от нее без ума». Габриэль играет так достоверно, что в какой-то момент я сама начинаю верить в историю нашей любви. Все так красиво получается, аж сердце трепещет. События действительно развиваются нестандартно и романтично. Хоть фильм снимай. Одно то, что девушка из клана Нобелей работала официанткой, уже сюжет. Трясу головой, выбрасывая из нее глупые образы. Придумала тоже. Замуж за Габриэля. Это что-то из области фантастики. Между тем я пропускаю часть разговора и привлекаю внимание Алистера. Он будто чувствует, что мои мысли крутятся вокруг свадьбы, изгибает бровь и смотрит ехидно-ехидно, так и хочется его стукнуть. Решаю с достоинством удалиться. Все равно речь уже идет только о работе, а мне пора и честь знать, чтобы не попасться на подслушивание. Тем не менее, весь день сижу как на иголках. Алистер периодически сообщает, где развлекается наша парочка, и их маршрут меня совсем не радует. Ювелирные магазины, два дома моды, ресторан, четырехчасовая опера — в общем, все то, что мужчины так не любят, но терпят ради особенных женщин в их жизни. И вишенка на торте — пешая прогулка. Они там что, не наговорились, что ли? Ну кто, скажите мне, в дождь идет гулять в парк? Ясное же дело, что это все ради романтической прогулки под одним зонтом, где можно приобнять продрогшую девушку, после чего пригласить к пылающему камину, напоить горячим вином и затащить в теплую постель. Габриэль выбрал верную стратегию покорения бывшей. После утренней провокации она наверняка сгорает от ревности и хорошо постарается, чтобы он забыл о своей невесте. Но я-то незабываемая. Маленький нюанс, только не невеста. Нет, ну все-таки что они там делают без присмотра? Пишу Алистеру, интересуясь, где сейчас гуляет парочка. Время уже темное. Габриэль не вернулся, рабочий день у меня заканчивается, отвлекаться больше не на что, с ума можно сойти. Алистер, зараза такая, молчит, Даже не читает мои сообщения, друг называется. А нам, между прочим, уже бы открывать четвертый аукцион. Девушки ждут. Девушки, конечно, может, и подождут, а вот я нет. Пишу Габриэлю. Господин Нолан, добрый вечер. Ерунда какая. Может, он у него недобрый. Наверное, надеюсь. Стираю сообщение и печатаю следующее. Господин Нолан, прошу вас уточнить, открываем ли мы четвертый аукцион? А вдруг скажет, что нет? Пытаюсь еще раз. Господин Нолан, извините, что отвлекаю вас от женщины вашей мечты. Нет, не пойдет. Какая она мечта? Если верить словам Алистера, Гертруда — настоящее проклятие. Что ему все-таки написать? Господин Нолан, здравствуйте. Уточните, пожалуйста, примете ли вы участие в четвертом аукционе или нам провести его фиктивно? Клацаю по экрану длинными ногтями, высунув от усердия язык. Так, ну, вроде нормально, сойдет. Минута вторая, третья. Это тоже не отвечает. Семейство Ноланов сегодня явно решило сыграть на моих нервах и окончательно меня выбесить. Чем они там все занимаются? Закапывают труп Гертруды на заднем дворе поместья Габриэля без меня? Волнение не отпускает. Я решаю пойти домой пешком, чтобы немного развеяться. Дождь закончился, оставив после себя большие, раскрашенные отблесками неоновых вывесок лужи. Одну мне приходится обходить, не желая промочить туфли. А Гертруду, наверное, он переносил на руках, бурчу, перепрыгивая очередное озеро. Габриэль, конечно, тот еще гад, но джентльмен, вздыхаю завистливо. Почему? Кому-то все, даже фирмы открывают и империи строят в их честь, а кому-то ничего. Даже не дают спокойно провести четвертый аукцион и не признаются, ночует она у него или нет. Попытка успокоиться не удается. Домой прихожу взвинченная и нервная. Нет смысла врать самой себе. На аукцион и деньги мне плевать с высокой колокольни. Через несколько дней я выполню условия договора, и отец вернет мне свободу выбора и доступ к банковским счетам. А вот Гертруда меня страшно бесит. Она не заслуживает Габриэля. Костьми лягу, но не позволю ей снова испортить жизнь господину Нолану. Сваха я или не сваха, найду ему идеальную невесту. Смотрю в зеркало. Глаза горят, волосы растрепаны, но выглядят шикарно. Ведьма, но до чего хорошенькая. Идеальная, спохватываюсь. Но не для Габриэля, конечно. Если бы мы сошлись, папа бы праздновал триумф, а я, выходит, зря работала целый месяц. Представила, как всю жизнь папуля на семейных вечерах приговаривал бы. А я говорил, что вы созданы друг для друга. Не бывать этому, убеждаю себя решительно и твердо. Отражение в зеркале согласно кивает. Глава 11. На работу прихожу сильно не в духе, что сразу замечают коллеги. Мне выдают чашку кофе и выпроваживают в кабинет Габриэля, чтобы не распугивало дорогих гостей. Как раз на руку. Я запускаю четвертый аукцион и мрачно пью кофе. Однако первая же ставка заставляет меня поперхнуться. Гертруда решила не изменять нашей доброй традиции и отправила сообщение единственным доступным способом. «Благодарю за великолепную организацию свидания. Мы с Габриэлем провели чудесные сутки вместе. Кстати, хочу вам сообщить. Можете не стараться, девочки. Сердце Габриэля уже занято. Мы выбрали кольцо». Несколько минут на сайте ни одного сообщения. Не только я пребываю в шоке. Однако на наше с Алистером меркантильное счастье вампирши — существа недоверчивые. И следом падает несколько ставок с единственным требованием — доказательств. Поскольку Гертруда не отвечает, девушки заводятся не на шутку. Риторика общения меняется. «Подарить кольцо не значит жениться», — прилетела одна ставка. «Иногда подарок — лишь плата за проведенную ночь», — вторит ей другая. «И не всегда хорошую», — язвит третья. «Да-да, откупиться сразу, чтобы не повторять неудачный опыт». Если откровенно, я солидарна с общим мнением, но, являясь администратором, не могу присоединиться к этой вакханалии. Более того, вынуждена поставить точку в обсуждении, оставляя информационное сообщение. Господин Нолан согласовал проведение 4-го аукциона. А то, что это было месяц назад, не уточняю. И тем не менее нужно поговорить с Габриэлем, понять, выкупать ли нам с Алистером 4-е свидание или нет. Тут же полетели радостные сообщения. «Ура! Я так и знала! Нельзя доверять незнакомым вампиршам! Знакомым тем более! Исключить эту женщину за то, что она нас дезинформировала! И вообще, она уже на свое свидание сходила, хватит ей!» Габриэль, конечно, молодец, утешил девушку как мог. Колечко лучше, чем ничего. «Ты из своего опыта?» — прилетает язвительная. Приходится успокаивать девушек, напоминая о правилах чата. О Гертруде, о том, что мы за честную конкуренцию. Очень хочется ее заблокировать. Жаль, нет на это права. «Ну вот, не дают поговорить. Давайте устроим девичник той, кто покорит сердце Габриэля. Даст нам пару мастер-классов». «Шикарная мысль. Заодно перемоем все кости победительницам», — звучит истинная причина организации девичника. «Представляю, какой девичник устроит Гертруде эти злыдни. Я не собираюсь упустить такую возможность внести свою лепту в счастливое событие. Вось и свадьба не состоится». Пишу от имени администратора. «Наша компания готова оказать всяческое содействие в вопросе организации столь важного мероприятия». Словно по заказу является господин Нолан. Только приходит он не один, а в компании моего папули. «Кофе?» — приказывает Габриэль по привычке. Видно, что он не в духе. «Ну, сейчас я тебе добавлю эмоций, дорогой жених!» Вздрагиваю, будто от ужаса. Подскакиваю, хватая пустую чашку, нарочно немного смещая ее на блюдце, чтобы она посильнее дребезжала. У папы вытягивается лицо. «Да, господин Нолан!» Произношу смиренно, опустив голову, чтобы спрятать ехидную улыбку. «Смотри, папочка, как твоя дочь мучается, как этот нехороший вампир запугал твою деточку-кровиночку. А ты его в женихи предлагал, даже не узнал, что он влюблен в Гертруду Грымзовну. Что-нибудь еще желаете?» Голосочек звучит кротко-кротко, угодливо-угодливо. Жаль, не вижу сейчас их лиц, но не сомневаюсь, оба мужчины в шоке. Именно потому таращусь в пол, смотреть на них нельзя. Смеющиеся глаза сдадут меня со всеми потрохами, а то и вовсе расхохочусь. А нечего было меня игнорировать и не отвечать на мои сообщения, господин неверный жених Нолан. «Идите отсюда, исчадие ада!» Не совсем вовремя, но спохватывается Габриэль. «Как скажете, господин Нолан!» Щебечу птичкой и пячусь к выходу, бросив на папулю умоляющий о спасении взгляд. Выступившие от сдерживаемого смеха слезы очень к месту. Папуля полностью деморализован и не знает, что и думать. Мне требуется несколько минут, чтобы прийти в себя после столь феерического актерского дебюта. Где мой Оскар? Я его точно заслужила. Нарочно тяну время, чтобы мужчины подольше пообщались на неприятные для обоих темы, после чего отношу кофе и ретируюсь со скоростью света. Пока господа беседуют, несусь к Алистеру с намерением вытрясти из него душу вместе со сведениями о прошлой ночи и чертовом кольце. Увидев меня, друг вскакивает со своего места, вжимается в стену и взглядом ищет пути отступления. «Не сбежишь!» — предупреждаю сразу. «Что там за кольцо у Гертруды?» «Красивое!» — выпаливает Алистер, но тут же берет себя в руки. Меняется в лице и отходит от стены привычной уверенной походкой. «А что, ревнуешь?» — спрашивает нахально. «Нет, девочки интересуются!» — отвечаю слишком поспешно. Ты, к слову, мог бы иногда проверять сообщения. Я запустила последний аукцион, но Гертруда пришла и все испортила. Алистеру не нужно много времени, чтобы подключиться к сайту и проверить мои слова. От увиденного у него глаза лезут на лоб. «Ничего себе, как у вас весело! А меня на девичник позовут?» «В качестве жертвы? Запросто. И хочу заметить, как у нас весело!» Возмущаюсь. «Мог бы помочь!» Что мне им ответить? Она у него ночевала? Они действительно помолвлены? «А ты с какой целью интересуешься?» — любопытствует Алистер, ехидно изогнув бровь. «Только не говори, что ради девочек». «Твои намеки про мою ревность совершенно неуместны и беспочвенны», — оскорбляюсь в лучших чувствах. «Я так и понял». «Ну и...» — подгоняю бессовестного компаньона. Другом его назвать уже язык не поворачивается. «Скажем так, гостиницу я ей не бронировал, но и со свечкой не стоял. У Габриэля большой дом, выводы делай сама». С возмущением смотрю на некомпетентного шпиона. Ответил, ничего не сообщив. «А кольцо?» «В чеке написано, что оно обручальное», не сводя с меня внимательного взгляда, отвечает Алистер. «То есть Габриэль все-таки женится. Видимо, потому и вызвал моего отца, чтобы отменить договоренность. Как бы я ни хотела скрыть собственную реакцию, мне это не удается. Весь запал и адреналин исчезли, оставив лишь апатию и дежурную, ничего не выражающую улыбку». «Понятно. Пойду, поздравлю». Разочаровываюсь и ухожу, но у лифта вспоминаю о важном. «Алистер, так что делаем с аукционом? Ты выкупишь?» «Да, конечно, не беспокойся. Кстати, Ада, Габриэль вечером улетает на пару дней, а твой контракт, насколько я помню, заканчивается. Возможно, увидимся с тобой уже только на балу. Оставишь мне танец?» «С Гертрудой?» «Это так мило, что ты полностью игнорируешь прочую информацию и вопросы», — с легкой усмешкой замечает Алистер. «Мне так не хочется тебя расстраивать, но вынужден ответить положительно. У них есть кое-какие незавершенные вопросы». «Перед свадьбой, видимо, все ясно. Так что он там спрашивал? Про танцы, кажется?» «Потанцую, конечно. Какие вопросы?» — говорю уже своим обычным насмешливым тоном. Когда я возвращаюсь в кофейню, отец общается с администратором, и тот вовсю меня расхваливает. Папа сияет подобно солнышку. Он всегда искренне радуется моим успехам. «Милая, я очень доволен, ты отлично справилась. Я как раз говорю о том, что Габриэль улетает, и тебе нет необходимости оставаться здесь до бала. Поехали домой. Наш договор исполнен, я от своих слов не отказываюсь. Ты получишь все, что хотела». Я должна испытать облегчение, добилась своего. Брак с Габриэлем не нависает надо мной, словно дамоклов меч, но от чего-то мне нерадостно. Доработаю эту смену и вернусь. Не могу бросить коллег. Сегодня вечером будет банкет, а замена вряд ли успеет прийти. На меня все смотрят едва ли не с умилением, особенно папочка и администратор. Гостей сегодня действительно много, и я полностью включаюсь в работу, чтобы отвлечься от горьких дум. Однако уже ночью остаюсь один на один с собственными мыслями. Нелегко это осознавать. Но за месяц я привыкла к Габриэлю, и, возможно, чуточку привязалась, совсем немного. Во всяком случае, мне не безразлична его судьба, и персона Гертруды в качестве его невесты мне совсем не нравится. Уж лучше бы его выбор пал на мисс Мопс. Нет, что-то я перегнула палку. Какая мисс Мопс? Эта эмоциональная особа разрушит всю его башню. Никаких денег на ремонт не хватит. Может, и ремонтировать будет нечего. А если не Мопс, то кто? Лукреция тоже не вариант. Склочная, противная дамочка. Илона? Алистер мне не простит эту ведьму. Ее не рассматриваем. Собственно, кандидатур-то и нет. Мне нравится только Шарлотта, но она уже занята Маркусом. Может, потому она мне и нравится? Но нет, она очень классная и уже почти замужем. Я как раз выхожу из душа, когда приходит очередная ставка. Вчитавшись в комментарии, понимаю, что эта ночь заиграла новыми красками. «Ставлю на свидание Артемиды с Габриэлем», — гласит сообщение. Глава 12. Я перечитываю сообщение раз 20, прежде чем осознаю, какую свинью мне подложил Алистер, обещавший выкупить последний аукцион за корпоративный счет. Гад! Как он может так играть на моих чувствах? Видел же, что я расстроилась. Пишу от имени администратора. «Алистер, это не смешно! Ты же знаешь, что мы друг друга еле терпим!» Следующая ставка. Кто платит, тот и заказывает музыку. П.С. Не Алистер. Отвечаю. Организаторы не могут участвовать в аукционе. Покажите мне это правило. Шокированно я перечитываю составленные Алистером правила и понимаю, что влипло. мы прописали все, кроме столь очевидного момента. Следом прилетает еще одна ставка с ехидным комментарием. «Не видите? И я не вижу. Что не запрещено, то разрешено». Бесит неимоверно. Кто-то принимает решение за меня еще и в тот момент, когда я, наконец, отвоевала свою свободу и жизнь у родного отца. И дня не прошло. Звоню Алистеру в полной уверенности, что этот тролль решил напоследок повеселиться и довести меня до инфаркта. «Алло?» — отвечает он мгновенно. «Ага, ждал моего звонка. Ты что, обалдел? Я не пойду на свидание с Габриэлем, понял?» Не повышая голоса, но очень грозно шиплю в трубку. «А он тебя пригласил? Ну, наконец-то!» — радуется мой напарник. «Я же искренне недоумеваю, поскольку в его голосе не слышу фальши. Неужели я действительно ошиблась? И это не он. Тогда кто?» «Зайди в аукцион!» — говорю нервно и сбрасываю вызов, пододвигая к себе ноутбук. Не успеваю ответить на комментарий, как прилетает следующая ставка. «Артемида, дорогая, не ожидал от тебя такого недоверия. Но раз я уже получил ни за что, тоже ставлю на ваше свидание. Габриэль вернется через 2 дня и... Помоги нам всем, Бог, Алистер!» «Что за засранец? И зачем я его позвала?» «Ну ничего, сейчас я ему отомщу. Нашел, с кем тягаться». Габриэль дал свое согласие на участие в аукционе, однако за меня никто такое решение принять не может. Пишу я вежливо, после того, как 15 минут ругалась на всю квартиру последними словами. Ничуть не напоминая девушку из хорошей семьи. Пока Алистер думал, что ответить, зачинщик этого безумия вновь дал о себе знать. «Вы развлекались за наш счет 3 аукциона. Теперь наша очередь. Не отвертитесь, Артемида!» Пишу. «Я так не думаю. На свидание должна пойти та девушка, которая действительно этого хочет. Я не хочу. Кроме того, не сомневаюсь, что и остальные участницы меня поддержат. Организатору в аукционе делать нечего». 15 минут в чате царит тишина, и я начинаю думать, что моя отповедь сработала. Расслабляюсь. А зря. Пока я наношу маску из водорослей и всячески наслаждаюсь косметическими процедурами, ноутбук информирует о новой ставке. Не успеваю я до него дойти, как пиликанье настолько учащается, что напоминает мелодию. Конечно же, без Алистера не обошлось. Убью гада. «Прекрасные девушки, я своими глазами наблюдал, каким черствым и грубым бывал при встрече с вами господин Нолан. Его пренебрежение не может остаться безнаказанным. Я предлагаю кандидатуру Артемиды Морган неспроста. Она талантливейший музыкант, а ее любимый инструмент — нервы господина Нолана. Лучше нее за вас никто не отомстит». «Она еще и с опытом работы», — напоминает первый тролль. «Так, то есть это либо Маркус, либо Шарлотта, либо и вовсе папенька. Или есть еще варианты? Может, все-таки Алистер создал 2-й аккаунт? С него станется». После этого девушки начинают припоминать Габриэлю все обиды. И конца, и края им не видно. «Хочу написать, за что вы так со мной?» Но понимаю, что сочувствия от них не дождусь. Девушки вышли на тропу войны, а на мое мнение всем плевать. Подключаем тяжелую артиллерию. Выбираю самую красивую фотографию Алистера и создаю его персональную карточку, подобную тем, что он заводил на невест. Прописываю полное имя, выделяя жирным фамилию Нолан. Даю личную характеристику, расхваливая в лучших традициях бессовестных свах. А затем делаю огромный заголовок «Не женат». Смотрю на творение рук своих, наливаю бокал вина, делаю глоток и нажимаю «Отправить». Звонок Алистера без зазрения совести сбрасываю и перевожу телефон в беззвучный режим. Пусть звонит, жертва женского коварства. А нечего было меня обижать. Посмотрим, кто кого. «А можно сделать ставку на Алистера?» — пишет самая стрессоустойчивая девушка, пока остальные пребывают в шоке. «Ни в чем себе не отказывайте», — пишу ехидно. Как оказалось, правила не запрещают делать ставки на организаторов. Если я не могу отказаться от подобной чести, то и Алистер не может. Экран телефона вновь вспыхивает, уведомляя о входящем звонке, но я непоколебима. пью вино, наслаждаюсь перепиской в чате и постоянно подрастающей суммой вознаграждения за труды мои праведные. Алистер возвращается в чат далеко не сразу, но его сообщение подобно разорвавшемуся снаряду, чьи осколки прямым попаданием летят в сердца участниц. «Я согласен на полноценный аукцион, если Артемида очарует Габриэля на организованном нами свидании и станет его женой!» «У меня вино встает комом в горле. Вот жук! Манипулятор проклятый! Теперь все голоса точно склонятся в его пользу. Нужно срочно что-то предпринять!» Пишу. «Уважаемые участницы аукциона, призываю вас не вестись на провокации. Это последнее свидание с Габриэлем. Ваш последний шанс стать мисс Нолан уже в этом году. Шанс весьма призрачный. Лучше отомстить и потом побороться за сердце Алистера. Он тоже весьма хорош собой». Прилетает первое же сообщение, сводя на нет мои усилия. Страница аукциона больше напоминает форум, общение на котором не утихает до самого утра. На мое счастье находятся желающие побороться за победу. Рената Мопс и Лукреция Маккой. Они прослыли в обществе извечными соперницами, но сейчас, кажется, решают объединить усилия, выступая против меня. На моей стороне, не жалея денег, времени и остатков совести, сражаются все остальные участники. Я молча пью вино в ожидании эпичного финала. Пока не вижу, как девушки начинают обсуждать, где они устроят нам свидание с Габриэлем, потому что сама это свидание я вряд ли захочу организовать и точно не позабочусь об их удобстве. Они ведь все собираются за ним наблюдать. Кажется, меня уже ничем нельзя удивить. Но вдруг Рената Мопс перескакивает во вражеский лагерь, оставив сообщение. «Девочки, я все придумала. Моему папе принадлежит летний театр в лунном парке. Мы все поместимся». Мне представляется толпа невест с попкорном в руках в зрительном зале. Становится дурно. Девушки знают толк в извращениях. Не выдерживаю, включаюсь в разговор. «А вы бы хотели попасть на такое свидание? Простите, но я официально отказываюсь участвовать в этом цирке». Но девушек не пронять. «Сработало! Всегда проси больше, чем можешь получить. Она пойдет и все нам потом расскажет. Да, Артемида?» Пока я думаю, что ответить на такое нахальство, моя последняя защитница, Лукреция, сильно повышает ставку, не желая расставаться с мечтой стать мисс Нолан. Я готова ее расцеловать. Решаю не отказывать себе в удовольствии и отправляю ей смайлик с поцелуйчиком и припиской. «Да ты ж моя хорошая, желаю тебе победы, устрою тебе самое лучшее свидание с Габриэлем, от души расстараюсь». Ставки уже взлетели до такого неприличного размера, что даже нобели с бездонными кошельками не готовы спускать их на пустую болтовню. Пару часов царит полнейшая тишина. Я выдыхаю и решаю заняться своими делами. Ну а под конец аукциона интуиция воет сиреной. Подбегаю к ноутбуку, трясущимися пальцами оживляю экран, и именно в этот момент пищит новая ставка. Последняя. «Артемида, ты достойна самого лучшего свидания. Я расстараюсь. П.С. Алистер». Я в ужасе смотрю на упавшую на счет сумму и думаю, да чего же он, должно быть, ненавидит Гертруду? Это ведь больше, чем его доход от нашего маленького бизнеса за весь период его существования. Если думает, что у него есть 50-процентная скидка, он сильно ошибается. Заплатит все до копеечки. «Не рассчитывай на свою долю, предатель. Она достанется мне за моральный ущерб. Еще должен будешь!» Оставляю последнее слово за собой, отправив на телефон злое СМС. «И на свидание я не пойду!» Глава 13. Два дня после аукциона в эфире стоит оглушающая тишина, и я успеваю увериться, что Габриэль в куда более жесткой форме выразил свое негодование касательно свидания, чем я. Возможно, Алистер не выжил. Я даже проверяю сводки новостей на всякий случай. Однако я недооцениваю мстительность этого живучего паразита. На третий день в дверь стучат. На пороге стоят мужчины. Много. «Госпожа Морган, добрый день», — говорит первый посыльный. «Позвольте, мы занесем подарки от господина Нолана». Приняв мое изумленное молчание за согласие, мужчины вереницей втягиваются в квартиру, заставляя ее коробками разных размеров, одна другой больше. Последней прибывает огромная корзина с прекрасными, идеально подобранными цветами. И что самое удивительное, в ней нет ни одного чертополоха. Гостиная наполняется волшебным цветочным ароматом. Он-то меня и отрезвляет. «Это еще что такое? Вносите немедленно!» «Не велено», — коротко отвечает главный посыльный и подает сигнал остальным ускориться. Не успеваю я и глазом моргнуть, как они исчезают, аккуратно прикрыв за собой дверь. Я же направляюсь к цветам, чтобы забрать конверт от Алистера. Чувствую все это богатство, пункт номер один в его сценарии идеального свидания. Интуиция меня обманывает. «Дорогая Артемида, с нетерпением жду нашей встречи. Заберу тебя сегодня в 20:00. Пожалуйста, надень выбранный мной наряд. Он идеально подходит к сегодняшнему мероприятию. Габриэль». С неудовольствием отмечаю, что господин Нолан себе не изменяет. Сам принял все решения и искренне уверен, что остальные отменят свои планы и сделают так, как он хочет. У меня, может, на это время запланированы косметические процедуры, ежедневная маска для лица. Свидание с самым завидным холостяком города не повод нарушать режим дня. Твердо решаю никуда не идти. Затем заглядываю в самую большую коробку, вижу пышное розовое нечто и даже не достаю, уверовавши в ужасный вкус дарителя. Через полчаса не выдерживаю, все-таки вынимаю платье из коробки. Точнее, оно само на меня выпрыгивает, как только исчезает преграда в виде плотно прилегающей крышки. Как оно туда поместилось вообще? Не знаю, ужасаться или восторгаться, потому что платье безумно красивое, с темно-фиолетовым, открывающим плечи верхом и красивым переходом к пудрово-розовому. Цвет напоминает грозовое закатное небо и нравится мне безумно. А вот объемная туча снизу в виде огромного количества слоев ткани по-настоящему пугает. Не уверена, что в этом платье я смогу протиснуться в дверной проем без посторонней помощи. Примерять не хочу, чтобы не искушаться. Если уж решила никуда не идти, значит, сижу дома и не иду. Никакие платья не нарушат мой план. Через час понимаю, что я, словно акула, кружу вокруг остальных коробок. Прям-таки мне ни в спальне не сидится, ни в кабинете. Отвлекусь на мгновение уже снова в гостиной. По очень важным делам, разумеется. «Ну ладно, посмотрю одним глазком», — убеждаю себя. «Это ведь не значит, что я сдамся и пойду на свидание. И вообще, мне нельзя лишний раз встречаться с Габриэлем. Я и так к нему чрезмерно привязалась. Для него это пустая формальность. Я же могу впечатлиться и остаться с разбитым сердцем. Оно мне надо? Конечно же, нет». В одной из коробок лежат красивые босоножки на высоченном каблуке. Он знает толк в пытках. Сразу видно, хочет отомстить. За что только непонятно. Я была просто душечкой. В комплект к платью и туфлям имеется сумочка и украшения. Браслет, серьги и колье. Ну, конечно, кольца не положили. Самое главное досталось Гертруде. Но утешительный приз, конечно, неплохой. Вкус у него есть. Так уж и быть, сделаю ему приятное, оставлю подарки себе. В качестве моральной компенсации за минувший месяц. Напивая, иду в душ и делать масочки, раз уж решила не нарушать традиции и остаться сегодня дома. Аргумент в виде болотной жижи на лице должен перевесить любые мои попытки дать слабину. Видок у меня еще тот. Для полноты картины надеваю подаренные драгоценности. Бриллианты идеально подходят к черному шелковому халату, в котором я щеголяю после душа. А уж мое лицо в маске они делают совершенно неотразимым. «Красавица!» — оцениваю вид в зеркале. «Не принцесса, а королевна! Такую хоть замуж, хоть на свидание!» Видимо, мою философию разделяет и Габриэль, потому что именно в этот момент раздается стук в дверь. Пытаюсь снять украшения, но намазанные жирным кремом руки противодействуют. Приходится идти открывать в таком виде. Маску смывать я не думаю. Это редкая новозеландская глина, ей сохнуть на моем лице еще 10 минут. Никакие мужчины со своими свиданиями не помешают мне быть прекрасной. Как ни в чем не бывало, распахиваю дверь, внимательно вглядываясь в лицо Габриэля. «Здравствуй, кикимора болотная. Я за прекрасной принцессой. Не теряется он ни на мгновение. Таких не держим, отвечаю изо всех сил, пытаясь не расхохотаться. Я знала, что у него хорошее чувство юмора, но к такому не была готова. Готов оказать всяческое содействие в поисках, пока карета нашей принцессы не превратилась в тыкву, намекает он на время. Подозреваю, она прячется под слоем болотной жижи. Где здесь ванная? Он делает вид, что закатывает рукава, и я почему-то не сомневаюсь, что меня сейчас перекинут через плечо и утопят в ванне в безуспешной попытке отмыться. Едва удерживаюсь, чтобы не крикнуть «Я сама!» Я ведь твердо решила остаться дома. «У принцессы сегодня неприемный день», — отвечаю важно. «Приходите завтра по предварительной записи. Передайте принцессе, что у нее есть ровно 10 минут на принятие правильного решения. В противном случае вместо нее на свидание поедете вы, уважаемая госпожа Кикимора. Вы меня тоже вполне устраиваете». По его решительному виду я понимаю, что иногда лучше изменить старую традицию, чем заиметь новую. Боюсь, мир пока не готов к дефиле Артемиды Морган в халате и с маской на лице. Это у Габриэля прогрессивные взгляды. «Это шантаж!» — бросаю в сердцах и захлопываю дверь. Но дальше не раздумываю ни мгновения. Каждая секунда дорога. Благодаря вампирской скорости и отточенным навыкам укладываюсь в указанные сроки. Самым сложным испытанием становится платье. Когда я превращаюсь в мисс Грозовое облачко, понимаю, что с молнией на спине справиться невозможно, даже при моей потрясающей гибкости. Приходится звать спасателя. Придерживая лиф, открываю дверь. Пару мгновений любуюсь ошарашенным видом Габриэля, а затем без жалости добиваю требованием. «Застегни!» Поворачиваюсь спиной. Слышу рваный вздох, чувствую мягкое прикосновение его дыхания на коже. А следом чуткие пальцы скользят вдоль позвоночника, вызывая табун мурашек. Он поправляет мне волосы так неспешно, словно карета принцессы давно превратилась в тыкву и укатилась. А мы не то что никуда не спешим, а остаемся здесь. И необходимость в платье отпадает за ненадобностью. Мысль смущает, и я радуюсь, что вампиры не краснеют. Хватит и мурашек, предательниц. Выдают ему мое состояние. «Принцесса готова. Где принц?» Язвлю, чтобы избавиться от мыслей, которые я не должна себе позволять. «Принца нет, я за него». «Ну, будем считать, что я так же нетребовательна, как и ты», припоминаю ему кикимору болотную. «Сгодишься на раз». Глава 14. В лифт мы с юбками помещаемся с трудом. Но стоит Габриэлю присоединиться, как настроение мое стремительно улучшается. Множество слоев ткани прижимаются к нему, как к родному, и со стороны кажется, будто юбка принадлежит совсем не мне. «Розовый тебе к лицу!» — делаю я комплимент ошеломленному мужчине. Вряд ли он ожидал, что его же подарок возьмет его в заложники, лишив возможности передвигаться. «Не думал, что платья настолько коварны. Хотел, чтобы ты чувствовала себя в нем принцессой, но, кажется, немного перестарался, заказав максимальное количество юбок». «Максимальное? Тогда, можно сказать, нам повезло». «Хотя я сильно подозреваю, что в машину меня без посторонней помощи не утрамбовать». Представляю выражение лица водителя и швейцара, который получит самый странный приказ в своей жизни, но наверняка с энтузиазмом примутся за исполнение. Будет над чем потом посмеяться. Надеюсь, видео с ближайших камер не разлетятся по всему интернету. «Не уверен», — загадочно говорит Габриэль, с трудом дотягиваясь до кнопки верхнего этажа. Сообразив, что мы поднимаемся к вертолетной площадке, спрашиваю. «Нас ждет грузовой вертолет?» «Уверен, мы поместимся». Мы даже не подозреваем, откуда на самом деле придет беда. Если бы не крепкая рука Габриэля и его молниеносная реакция, меня бы, подобно воздушному шарику, унесло в тот момент, когда мы покинули лифт, и намотало на крутящиеся лопасти вертолета. Я не преувеличиваю. Меня натуральным образом приподнимает над землей. Никогда я так не жалела о своей идеальной фигуре, Сейчас бы не помешали пара центнеров дополнительного веса. «Чувствую себя героем, я спас тебе жизнь!» Усаживая меня в кресло, говорит Габриэль. «Сперва ты меня чуть не убил!» «На современных девушек так сложно произвести впечатление. Я хотел, чтобы это свидание стало незабываемым», — находится он с ответом. «Стараюсь изо всех сил. Это свидание я точно никогда не забуду, если выживу». В памяти появляется образ нашего пилота, который увидел картину «Габриэль с розовым шариком» и чуть не выпал из кабины, когда понял, что это его будущий пассажир пытается улететь без всякого вертолета. Главное, чтобы он смог управлять транспортом после нанесенной ему душевной травмы. Дорога оказывается неожиданно длинной. На удивление, Габриэль не отпускает мою руку весь полет. Не иначе как боится, что потом не найдет меня в ворохе юбок, заполнивших весь салон и даже проникнувших на территорию пилота. Или просто держится за меня, как утопающий за спасательный круг в этом океане розового безумия. Когда вертолет наконец приземляется, пилот предпочитает дождаться полной остановки движения лопастей, чтобы не рисковать драгоценными пассажирами. И правильно делает. Доверия этому платью нет. Двери открываются, и тут мы слышим голос Алистера. «Встречайте! Вот они наши! О боже, что это? Габриэль, где ты?» «Между пятой и шестой юбками!» — раздается приглушенный, при этом отчетливо мрачный голос господина Нолана. «Уже?» — орут невесты хором. «Что он там делает?» Я узнаю возмущенный вопль Лукреции и озираюсь в поисках амфитеатра, заполненного зрителями. Неужели они всерьез реализовали тот ужасный план? Габриэлю это точно не понравится. «Прощай, Алистер, ты был хорошим другом, но сделал неверный выбор». «Похоже, преодолевает препятствие», — отвечает потенциальный смертник. «Ну что ж, дорогие девушки, как вы видите, все идет по плану. Ада заставила его страдать, а ведь свидание еще даже не началось». И на этом трансляция заканчивается из-за скоропостижной трагической смерти ведущего, чеканит Габриэль, выпрыгивая из вертолета. Он оборачивается ко мне, протягивает руку, почти сразу понимая, что это не сработает. «Поднять меня в вертолет было гораздо проще, чем вынуть из него». «Дамы, у нас проблема, нужна спецтехника!» — ехидничает Алистер, вовсю развлекая публику. «Чувствую себя беспомощной куклой, когда Габриэль подхватывает меня под колени и не ставит на землю, а прямо в положении стоя несет к огромному воздушному шару в форме сердца. Я упираюсь в его плечи для лучшей устойчивости, в то время как счастливый Алистер следует за нами, не прекращая трансляции. Еще и комментирует». «Не знаю, сколько тебе за это заплатили», — говорю ему недовольно, — «но 50% мои, нет, 60%, хотя какие 60, 70!» «Габриэль, неси ее быстрее, она меня сейчас без штанов оставит». «Покойникам штаны не нужны», — без промедления отвечает Габриэль, — «мы развеем твой прах по ветру». «С этого самого шара», — добавляю я мстительно и грожу пальцем, из-за чего теряю равновесие и заваливаюсь на мужское плечо. Тут же чувствую руку Габриэля на ягодицах и радуюсь, что свидетелей этому безобразию нет. Они с другой стороны. Главное не подать виду, что меня щупают. Кстати, о шаре. А кто будет им управлять? С ужасом наблюдаю, как лопасти вертолета приходят в движение, оставляя нас без пилота. Словно подслушав мои мысли, Алистер гордо раскрывает зрителям. «Специально для этого свидания, зная, как Артемида не любит высоту, Габриэль отложил все дела и прошел курс управления воздушным шаром. Я лично подбирал ему лучшего инструктора». Я закатываю глаза, подумав, будет ли счастлив папочка, если мы с Габриэлем действительно станем парой. «Да, посмертно, но с кем не бывает». Так и представляю красивый склеп с надписью «И жили они долго и счастливо, и умерли в один день». «Артемида — мастер спорта по прыжкам с парашютом». Развернувшись и продемонстрировав общественности мой тыл в его крепких руках, говорит Габриэль. «Это ты у нас не любишь высоту, потому приехал сюда на машине. Имейте в виду, девушки, все свидания проводите с ним только на земле». Удовлетворившись этой небольшой местью, мой кавалер идет дальше, а Алистер сбавляет обороты и пытается перевести разговор в иную плоскость, осветив культурную программу. Оказывается, нас ждет потрясающий закат с высоты птичьего полета, ужин при свечах в прекрасном древнем замке и речная прогулка под звездами с последующей встречей рассвета. «Спасибо, что испортил сюрприз», — говорит Габриэль, не без труда загружая меня в корзину. «Я в корзину поместилась, юбки частично. Но сейчас меня это волновало меньше всего». Озвученная программа подозрительно напоминает сюжет сказки, которую я когда-то придумала вместе с отцом. Вот только концовка там... «Это так романтично!» — вопит мисс Мопс. «Я должна была быть на ее месте!» Размечталась, думаю я. «Не в этой жизни!» — на грани слышимости бормочет Габриэль. «Кажется, впервые наши мысли полностью совпадают». Стоит Габриэлю забраться в корзину, как я, наконец, понимаю, зачем ему нужен был такой болтливый свидетель, как Алистер. Кто-то должен отвязать короб. И сфотографировать нас. Для отчета, разумеется. «Пока-пока! Не забудь про мои 80%!» — кричу я злорадно, пока шар набирает высоту. «Артемида, ты меня без ножа режешь!» — вопит раздосадованный Алистер. «Только из любви к тебе, 79,5!» Впервые на моей памяти Габриэль хохочет во весь голос, и я не сразу ловлю себя на том, что смотрю на него, не отрывая взгляда. «Ты никогда прежде не смотрела на меня так», — замечает внимательный вампирище. «Уж расслабиться на секундочку нельзя, и вообще не стоит забываться, это свидание не настоящее. Не плывем, не плывем, ада, но и не грубим. Пусть этот вечер пройдет в дружественной атмосфере». Кстати, о дружественной атмосфере не бывать ей. Во-первых, откуда он узнал о парашютах, если этого факта не было в моем досье? Во-вторых, да к чему эти перечисления? Все и так ясно. Меня сдал родной отец. Еще из кафе забрал, делая вид, что он такой добрый, хороший, что держит слово. А сам уже обо всем договорился и ждет свадьбы, а то и сразу внуков. Так, не накручиваем себя. Спокойно сейчас во всем разберемся. Куда он денется с воздушного шара? Правильно, никуда. Габриэль, а позволь узнать, кто составлял программу мероприятий на этот день? Интересуюсь, стараясь, чтобы голос звучал не так ядовито, как мои мысли. Тебе не нравится? Юлит он с самым честным видом. Отчего же нравится, но наводит на определенные подозрения. Я буквально чувствую руку папочки. Вы что, сговорились? Окидываю его подозрительным взглядом. Вы ведь недавно встречались. Мы обсуждали деловые вопросы. Брак по расчету, поэтому я здесь. Если бы меня интересовал брак по расчету, я был бы давно женат. Невест, как ты заметила, хватает. Одна другой хуже, да-да. Ехидничаю, понимая, что, кажется, я все же поддалась романтической атмосфере и жажду иных признаний. И Гертруда возглавляет список, добавляю обиженно. Тут же спохватываюсь, но сказанного не вернуть, потому мне только и остается, что принять беззаботный вид. Пусть думает, что обида ему послышалась. «Бабушка?» — удивляется Габриэль. «А при чем здесь она?» «Бабушка? Гертруда, твоя бабушка?» Я едва не сваливаюсь за борт, до того шокирована открывшимся обстоятельством. Габриэль бросается ко мне, выпускает горелку, хватает за талию, но я невменяема. Я ужасно себя вела в ее присутствии, заподозрила во всех смертных грехах, игнорировала, язвила. Что она обо мне подумала? Причитаю, хватаясь за лацканы пиджака, и поднимаю Габриэлю возмущенное лицо. «Как ты мог меня так подставить? Неужели нельзя было сразу сказать, кто она такая?» «Артемида, но ведь это совсем не секрет. Зачем вообще бабушке покупать на аукционе право увидеться с внуком?» Продолжаю я истерику. «Еще и выложить за это сумасшедшие деньги. Все знают Гертруду и ее навязчивое желание женить меня. Я успешно избегал встречи с ней несколько лет, а деньги она не считает, как и все женщины в нашей семье. А кольцо? Требую я подробностей о самом важном. Какое кольцо?» Габриэль выглядит шокированным и кажется немного смущенным. «Обручальное, красивое!» — припоминаю выданные Алистером характеристики этого кольца раздора. Алистер сказал, что ты его сам для нее выбирал». «Алистер!» — рычит Габриэль. «Алистер!» — повторяю я истерично, понимая, что этот гад меня вероломно подставил. «Я его убью! Разворачивай этот чертов шар!» Отталкиваю обалдевшего Габриэля в угол корзины и хватаюсь за стропы. Брошенный на произвол судьбы аэростат уже несет ветер. И я вижу, как мы стремительно отдаляемся от замка, что уже красовался на горизонте, когда мы начали спорить. Словно этого мало, внезапно налетает сильный ветер и гасит обе горелки. «Ой, кажется, мы падаем», — озвучиваю очевидное. «Держи, это тебе», — возвращаю стропы, мигом придя в себя. Гертруда и мой шок подождут. Мы, конечно, не разобьемся, но падение может быть неприятным. «Не падаем, а снижаемся», — говорит Габриэль, зажигая горелки и стабилизируя аэростат. «К сожалению, с таким сильным ветром вернуться на маршрут нам не удастся. Не переживай, нас должны видеть из машины сопровождения, до замка доберемся». Мне бы его уверенность, потому что в густой лесной чаще, над которой мы давно летим, я не видела ни одной дороги, и хуже того, ни одной полянки, где можно было бы относительно безопасно приземлиться. Проявляю редкое здравомыслие и не ехидничаю под руку, позволяя мужчине вернуть нас на грешную землю целыми и невредимыми. К моему удивлению, ему это удается. Если не считать того, что корзина накренилась и упала, а мы вместе с ней. «Ты был прав. Это платье действительно идеально подходит к сегодняшнему мероприятию. Посадка была мягкой, словно перышко», — комментирую, лежа на мужчине и заглядывая в его лицо. «Рад угодить столь требовательной особе», — будто мы на светском приеме, отвечает Габриэль. Мы поднимаемся и первым делом хватаемся за телефоны, однако связи нет. Принимаем решение идти в сторону замка, не дожидаясь спасателей. Один маленький нюанс — я на каблуках и в пышном платье. «Артемида, позволь, я сделаю твое платье более пригодным для похода по лесу». «Похода? Прости, Габриэль, но образ кикиморы я забыла дома. А принцессы ножками не ходят, тем более обутыми в такие красивые туфельки». Приподнимаю подол, вытягиваю ножку, вижу, как его взгляд скользит по коже и понимаю, что аргумент принят безоговорочно. «Но платье... платье тоже не отдам», — заявляю твердо. «Оно у меня счастливое, я в нем уже как минимум два раза выжила. И это только за сегодняшний день. Его нужно тщательно беречь и сохранить для потомков». Кроме того, это подарок, и я им дорожу. Габриэль философски смотрит в небо, вздыхает, затем делает попытку прижать многочисленные юбки и кое-как подхватывает меня на руки. Платье радостно вырывается из захвата и загораживает ему обзор, показав, на чьей стороне сила. «Садись мне на спину», — распоряжается он, и я радостно забираюсь куда велено. «Не спорить ведь с мужчиной, который готов нести тебя через весь лес. Это тебе не лужи. Ой, стоп, хватит мне их уже припоминать. Это ведь была его бабушка, а не настоящая невеста. Ее можно и на руках носить, и на шее, и как угодно. Бабушка — это святое. Но все же какой позор. Нужно как-то загладить вину перед ней. Вела я себя отвратительно». Из-за моего платья Габриэлю приходится продвигаться неспешно, огибая кусты и невысокие деревья, ветви которых так и норовят зацепиться и разорвать тонкую ткань. Спустя время им это удается, и я лишаюсь первого слоя юбки. Впрочем, особо положение дел это не меняет. Зато Габриэлю, кажется, игра начинает доставлять удовольствие. Ветки цепляются все чаще, юбка становится все тоньше. «Хочу уточнить, что современные девушки не носят панталоны, потому, пожалуйста, без лишнего энтузиазма», — произношу язвительно. Однако жестоко просчитываюсь. «Я отдам тебе свою рубашку». «Платье жалко», — добавив голос слезинок, вздыхаю я. «Я куплю тебе новое». «Всего одно?» — выдаю машинально. «Зависит от того, в каких мы будем отношениях. Близким я ни в чем не отказываю». «Мне кажется, мы достаточно близки». Прижимаюсь к нему сильнее. «Ну, ты точно имеешь вес в моей жизни», — говорит Габриэль и подкидывает меня, усаживая повыше. «Что? Да как он посмел делать такие намеки? Ты так говоришь, будто я тяжелая и толстая». Впервые за вечер искренне возмущаюсь. «Меня поражает твоя способность игнорировать действительно важные вещи и придираться к мелочам», — замечает Габриэль. «Если я начну говорить о серьезных вещах, ты высадишь меня в ближайших кустах и скажешь, что путешествовал один, а я домой хочу». Мы проходим 300 метров в полнейшей тишине. Я даже успеваю насладиться прекрасными видами с высоты мужского роста и пением птиц. «Так, вижу красивый куст. Тебе он должен понравиться», — вдруг сообщает Габриэль и кивает в сторону чего-то страшно колючего и недружелюбного. «То есть ты все-таки хочешь рассказать мне о сговоре с моим отцом, договорном браке и напрасно потраченном мною месяце?» — уточняю я, надеясь на его благородство. В небе сгущаются тучи, и я бы не хотела остаться в лесу одна, еще и вымокнуть под проливным дождем. «Напрасно?» — удивляется мужчина. «Мне казалось, ты отлично провела время, завела новые знакомства и неплохо заработала. А я смотрю, ты тоже прекрасно умеешь игнорировать важные вопросы, цепляясь к мелочам». Возвращаю ему гаденькую фразочку. Небо мне подыгрывает, издалека доносится раскат грома. «Мелочи? Ты можешь собой гордиться, Артемида. Опустим денежный вопрос, это не так важно. Но ради свидания с тобой и исполнения твоей детской мечты я потратил 2 дня на обучение полетам на воздушном шаре. Не самое для меня важное умение». «Тебе стоило еще потренироваться», — говорю, понимая, что немного перегибаю палку. «В конце концов, я тоже виновата, но совсем немного. Это Габриэль пилот, а у меня лапки». Мужчина останавливается и нарочито неспешно и внимательно рассматривает ближайшие кусты. На всякий случай обнимаю его за шею и сильнее прижимаюсь всем телом, показывая, что никуда он от меня не денется. Ни сегодня, ни раньше, чем мы выйдем в зону приема сотовой связи. Глава 15. «Артемида, я убедительно тебя прошу не провоцировать меня!» Голос Габриэля звучит низко и словно бы даже немного хрипло, будто я довела его до белого коленя, и он едва сдерживается, чтобы не придушить слишком болтливую ношу. «Может, кусты — это лучший вариант? По крайней мере, останусь живой. Я немного перенервничала. На самом деле я так не думаю. Извиняюсь так, как умею, то есть не очень хорошо. Ты прекрасно управлял шаром, пока я тебе не помешала. Я понимаю, когда ты говоришь не то, что думаешь на самом деле, и язвишь при этом, маскируя свои чувства. Мне это кажется даже милым», — удивляет меня мужчина. «То есть я зря тут распинаюсь?» «Не зря, но я о другом. Перестань ерзать и прижиматься ко мне. Я не железный». «Замираю. Какова вероятность, что под теми колючими кустами, на которые он так внимательно смотрел, росла мягкая трава?» «Мужчины ничего не понимают в романтике. Хотя, может, он думал, что мое платье выступит в роли отличной перины?» «Оно может. Но сейчас не об этом. За это извинение от меня ты не дождешься!» Говорю, испытывая страстное желание прижаться к нему сильнее. «Нельзя меня так провоцировать, ненавижу запреты». «Так и представляю, что будь здесь Алистер, он бы бежал за нами с микрофоном и расспрашивал: «Уважаемая мисс Морган, как вы относитесь к сексу на первом свидании?» А я в ответ: «Если он происходит не в кустах, то почему бы и нет?» «Это твой положительный ответ?» «А ты разве задавал какие-то вопросы?» Спрашиваю невинно и тут же перевожу разговор в иное русло. «Ой, кажется, дождь начинается, нам бы ускориться». «То есть юбку из тебя все-таки снять? И не мечтай. Но можешь ее не беречь, все равно платье придется перешивать. Побежали!» Я непроизвольно двигаю бедрами, стимулируя бег, за что получаю тяжелый вздох Габриэля и удар ветра в лицо, когда он срывается с места. Представляю свою прическу под конец марафона. Фиолетовый начес с кучей веток и листьев. Еще повезет, если не мокрый. Двигаясь на высокой скорости, мы могли бы довольно быстро добраться до замка, но небо вновь громыхает, уже куда ближе, а следом начинают сверкать молнии. «Избушка!» — кричу я, разглядев домик между деревьев. «Давай туда, а то промокнем!» Нечеловеческая скорость нас не спасает. Когда разверзаются небеса, мы почти у цели, и за считанные мгновения вымокаем до нитки. Меня ставят на ноги только под навесом у двери, осматривают и ехидно хмыкают. То есть мне с тебя юбку снимать было нельзя. Опускаю взгляд. Не то, чтобы я стою совсем без юбки, но то, что от нее осталось, совершенно ничего не скрывает. Более того, подчеркивает, облепив, как вторая кожа. «Ты обещал мне свою рубашку», — говорю требовательно. «Я весь в твоем распоряжении», — отвечает Габриэль, стягивая пиджак, который, благодаря насквозь промокшей мне, остался почти сухим. «Кстати, платье, наверное, лучше снять». «Тогда с тебя и рубашка, и пиджак», — не теряюсь я. «Раздевайся». «Без проблем. Сейчас проверю, безопасен ли дом». Он скрывается внутри и через минуту возвращается с хорошими новостями. «Пол немного скрипит, но крыша целая. Можешь спокойно переодеться, я подожду здесь». Киваю и иду в дом, но с молнией на спине без помощи мне не справиться. «Ты мне нужен!» — зову изнутри. Однако Габриэль понимает меня совсем не так. С молнией он мне, конечно, помогает и даже ведет себя как джентльмен. Накидывает согретую его телом рубашку на мои обнаженные плечи, разворачивает к себе, начинает застегивать пуговицы, и такое у него при этом лицо бессовестно непроницаемое, словно не держит сейчас в руках самую потрясающую девушку в его жизни. А ведь еще несколько минут назад делал непристойные предложения, соблазнял кустами. Поднимаюсь на цыпочки, чтобы посмотреть в наглые глаза. Запрокидываю лицо, набираю воздуха в легкие для обличительной тирады, но говорю совершенно иное. «Что ты делаешь?» Габриэль с деловитым видом завязывает рукава рубашки за моей спиной. Их длина легко позволяет это сделать. «Избавляю тебя от неловкости. Вдруг надумаешь дать мне пощечину?» «Вообще, я планировала от тебя поцеловать. Бессовестно вру. Но теперь твой вариант мне нравится больше. Развяжи меня!» Габриэль сжимает меня в объятиях, притягивает к крепкому телу. Глаза голодные, взгляд острый, жадный. «Руки для поцелуев не нужны», — шепчет он в мои губы, обжигая дыханием. Облизываю их, словно пробую его на вкус, смотрю завороженно. От осознания, что я хочу этого поцелуя не меньше мужчины, нервное окончание бьет током. Вспыхиваю, загораюсь. «Может, я хотела бы зарыться пальцами в твои волосы?» — шепчу в ответ. «Позднее», — обещает он, накрывая мои губы. О нежности не идет и речи. Первое касание похоже на столкновение со взрывом. Перед глазами расплываются цветные пятна. Голова кружится, по коже трещит электрическими разрядами возбуждения. Рука Габриэля в моих волосах. Он собирает локоны в ладонь, чуть сдавливая, заставляя застонать от непристойных, одуряющих сладких ощущений. Откинуть голову назад, подставляя беззащитную его страсти шею. Закрываю глаза, подаюсь вперед, вдавливаясь в его тело. Кажется, отпусти он меня сейчас, осталось бы на том же месте, словно примагниченная. «Моя», — шепчет Габриэль, — «ты моя, Артемида». Его язык скользит от губ к нежному ушку, спускается ниже, вырисовывает узоры на шее. Чувствую, как он вдыхает аромат моей кожи, будто впитывая его в себя, привыкая. Я сама не своя, горю. Мне слишком хорошо, чтобы спорить, но... «Это ты мой, Габриэль», — шепчу едва слышно, голос срывается. Его руки уже под рубашкой, и я почти не соображаю. Сознание касается непонятный звук. Выныриваю из сладкого забытья, непонимающим взглядом смотрю на Габриэля. Он изгибает бровь, а затем косится на дверь. «Дверь», — озвучиваю зачем-то, еще не придя в себя. В следующее мгновение эта самая дверь распахивается настежь, ударяется о стену, слетает с петель и падает внутрь комнаты, являя нашим ошарашенным взглядом Алистера Нолана собственной персоной. «Ой!» — вместо приветствия выдает он. «Дверь закрой!» — говорим хором. «С той стороны!» — добавляет Габриэль многозначительно и явно нехотя убирает руки с моих ягодиц, передвигая повыше. «Ну, там гром и молния!» — пытается оправдаться Алистер, с волос которого стекает вода. «А здесь злая ада!» — парирует Габриэль, не выпуская меня из объятий. Ада при этом чувствует себя словно попавшая на пляж мороженое и вообще слабо соображает, что пытается сделать грозный вид. За спиной вампира вырастают новые фигуры. К сожалению, не спасатели, а несостоявшаяся невеста господина Нолана. Хорошо, не всем составом. «Алистер, чего ты опустил руку? Мы ничего не видим!» раздается требовательный голос Лукреции из динамиков телефона. «Где обещанная трансляция? Мы за что тебе деньги платим?» Волшебное слово возвращает меня с небес на землю. «Да, Алистер, за что?» — переспрашиваю ехидно. Бесстыжий вампир поднимает руку и делает плавный взмах, показывая убранство помещения, а затем направляет на нас камеру смартфона. «Зарабатываю вам на свадебный подарок, судя по всему», — отвечает в своем стиле. «Я замуж не собираюсь», — говорю важно, пытаясь разомкнуть объятия Габриэля, но со связанными руками это непросто. «В смысле?» — доносится из телефона. «Поматросила и бросила. Ты ослепла, что ли? Посмотри, какой шикарный мужчина. Без рубашки он выглядит как древнегреческий бог». Дальше мы минут 15 выслушиваем комплименты в адрес Габриэля и нотации в мой адрес, но затем одна из девушек замечает маленький нюанс. «Ада, ты что, связана?» На избушку падает оглушающая тишина. На Габриэле скрещиваются возмущенные девичьи взгляды. Атмосфера накаляется. «Артемида, мы тебя спасем!» Илона Ройс делает шаг вперед, закатывая рукава эффектного модного комбинезона цвета морской волны. «Поверить не могу, а с виду приличный мужчина!» — возмущается Лукреция из телефона. Девушки начинают ругаться, будто не они только что требовали от меня благоразумия и едва ли не послушания в отношении Габриэля. Ситуация перестает быть забавной. Понимаю, что пора остановить это безумие. Закатываю глаза и легко разрываю белоснежную ткань, демонстрируя совершенно свободные руки на камеру и присутствующим. «У вас что, БДСМ-игры?» — оживляется Алистер, оценив мое положение иначе. «Еще слово, я повешу тебя на ближайшей сосне!» — заявляю грозно. «Испортили нам такой момент! Остатков юбки как раз хватит наподобие веревки!» «Какая многофункциональная юбка!» — восхищается Илона с тонкой издевкой. «Уверена, что ее хватит на веревку», — сомневается Рената Мопс. «Судя по многокилометровой фатиновой дорожке от воздушного шара до этого пристанища влюбленных, ты израсходовала весь ее запас». «Вот, значит, как они нас нашли. Надо было разложить куски ткани по кругу, чтобы они блуждали в поисках как можно дольше». «Одежды у вас не так много», — подмечает Лукреция со странными интонациями в голосе. Ловлю восхищенные взгляды девушек, обращенные к моему мужчине. Илона и вовсе расчехляет орудие массового поражения. Четвертый размер, подчеркнутый полупрозрачным кружевным бельем, едва ли не до пояса, опустив молнию на комбинезоне. Беру отброшенный ранее за ненадобностью пиджак и передаю Габриэлю. «Лучше надень его», — советует Алистер ехидно. «Мы же не хотим допустить кровопролитие». «Я-то оденусь, а ты раздевайся». Глаза Алистера едва не вылезают из орбит. Он делает шаг назад. «В смысле? Ты что, предлагаешь заменить тебя? Ада?» Напарник делает шокированное лицо, но глаза его смеются. «Я не могу не подыграть этой шутке, видя, как затаили дыхание вампирши». «Габриэля, я не променяю даже на тебя, дорогой!» — говорю, прижимая руку к груди. «Но можешь присоединиться!» Пытаюсь состроить из себя роковую красотку, но растрепанные мокрые волосы и порванная рубашка скорее возвращают меня в образ кикиморы болотной, которая так понравилась Габриэлю утром. «Правда?» — преувеличенно радуется Алистер. «Нет!» Хором отвечают ему все присутствующие, включая Габриэля. Последний еще и притягивает меня к себе, показывая, что свою женщину делить не собирается даже в шутку. Жмурюсь от удовольствия, обнимаю его в ответ, чувствую, как его рука вновь взрывается в мои волосы, мягко массируя затылок. Романтический момент разрушает голос из телефона. «Так я не поняла, они женятся или нет?» Алистер вновь надевает маску шоумена и обращается ко мне. «Ада, что ты ответишь на вопрос зрителей?» Неожиданно поймав волну куража, отодвигаюсь от Габриэля и смотрю в сторону несчастными глазами. «Что я могу ответить? На свидание меня забрали насильно. Не единожды подвергли мою жизнь опасности. Делали непристойные намеки. Протащили по всем кустам. Лишили платья. А в итоге заперли в избушке, связав. Если бы не вы, не знаю, чем бы это кончилось». Речь получается пронзительной и сильной, присутствующей явно под впечатлением. Выждав театральную паузу, я продолжаю. «Но самое трагическое во всей этой истории — он до сих пор не сделал мне предложение!» Разворачиваюсь к Габриэлю, протягиваю руку ладонью вверх, сжимая пальчики, поторапливая. «Ну!» — дружно верещат вампирши. Алистер подходит ближе, снимая важный момент для семейного архива и одновременно отрабатывая все те миллионы, что ему заплатили. Вспоминаю про свои 79,5% и желание язвить пропадает. Заговорщическим шептом советую. «Снимай крупным планом!» Вампирши не дышат в ожидании эффектного щелчка заветной коробочкой. Алистер словно застыл, удерживая телефон в идеальном положении. «Кольца нет!» — рушит наши надежды Габриэль. «Я его обронил. Алистер, оно, скорее всего, осталось возле воздушного шара. Поручаю эту проблему тебе, а мы с Адой отправляемся в замок, пока немного распогодилось». «Я ему помогу!» Тут же высовывается шустрая Лона, оценивая взглядом горизонтальные поверхности. «И я тоже!» — откликаются остальные девушки. «Срочно скиньте координаты, я вылетаю!» — требует Лукреция. «Алистер, дорогой!» — нежно обращаюсь к напарнику. «Дикие звери кольцо не унесут. Можешь не торопиться. Я все понимаю и подожду». Как понимаю и то, что диким зверям далеко до этих хищниц. У каждой из них такое резюме, что Алистера даже немного жаль. Ровно чуть-чуть, капельку. «Даю тебе 3 дня отпуска», — присоединяется к мести за испорченный момент Габриэль. «Ада, нам пора. Где машина?» — обращается он к Алистеру. «Идите вдоль юбок до шара, оттуда строго на север», — дает команду Илона, освобождая дверной проем. Габриэль забирает у племянника куртку, укутывает ею мои плечи, берет за руку и выводит за порог. Илона аккуратно возвращает дверь на место и подмигивает нам. Через мгновение мы слышим ее тихое бурчание. «Жаль, монтажной пены нет, да и не спасет она нас от Лукреции. Придется делиться». «Алистер, дорогой, давай мы поможем тебе согреться после долгой дороги по мокрому лесу?» Растягивая гласные, начинает Рената соблазнение красивого холостяка. «Мы не слишком к нему жестоки?» — спрашиваю у Габриэля, дав слабину. Напарника было жалко. «Они его утешат», — хмыкает мужчина, поднимая меня на руки. «А нам пора». Глава 16. По обрывкам юбки мы без труда нашли воздушный шар. От него вышли к машине Алистера. И уже на ней доехали до замка, где я впервые за долгое время коснулась ногами земли. Габриэль словно не хотел выпускать меня из объятий и даже в машине держал за руку. Это было одновременно и приятно, и немного неловко, особенно в свете того, что произошло в избушке. Все мои мысли постоянно возвращались туда. В то время, когда Габриэль вел себя совершенно естественно и спокойно, это немного раздражало. Мы не сразу зашли в замок, сперва, следуя задумке Алистера, поднялись по изогнутой лестнице на видовую террасу. Свидание было организовано великолепно. Украшенная живыми растениями и сотнями фонариков терраса, хрустальные бокалы с игристым вином на накрытом белоснежной скатертью столе, мое любимое мороженое в пиалах, растаявшая. Здесь Алистер действительно постарался. «Весьма недурно», — оцениваю красивое убранство и серебристую лунную дорожку, подсвечивающую угольно-черную гладь озера. «Рад столь высокой оценке», — язвит Габриэль. «Ой, прости, я неправильно выразилась». Поправляю на себе одежду и прокашливаюсь, после чего выдаю. «Вау, это так великолепно! Никогда в жизни не видела ничего более прекрасного!» Прижимаю руки к груди, хлопаю ресницами. «Актриса Погорелого театра», — хмыкает мужчина. «Пойдем уже, надо привести себя в порядок. У нас еще есть шанс достойно закончить это свидание». «Достойно? Ну, хотя бы не благопристойно». Он берет меня за руку и ведет внутрь замка. По пути признаю, что я действительно восхищена его архитектурой и внутренним оформлением. Но после театрального представления на террасе никак этого не демонстрирую. Слуги провожают нас в выделенные комнаты, открывают двери и бесшумно удаляются. Мы же не торопимся войти внутрь, замираем, глядя друг на друга и держась за руки. «Как будешь готова, спускайся вниз. Я буду ждать тебя там», — галантно предлагает Габриэль. Многозначительно смотрю на наши соединенные руки. Мыслей в голове очень много, но одну я улавливаю совершенно точно. Не хочу провести свою первую ночь с мужчиной в образе кикиморы болотной. Как бы Габриэль ни пытался меня убедить, что я в нем дива как хороша. Верну себе облик принцессы и выйду. Габриэль кивает. Выпускает мою ладонь, и я быстро скрываюсь за дверью. И далее, немедлю, сразу бегу в душ, скидывая на ходу грязную одежду. Приятно удивляюсь, увидев, что Алистер продумал все до мелочей, начиная от уходовых средств для душа и заканчивая косметикой и набитой нарядами гардеробной. Казалось, он скупил все самые прекрасные наряды из последних коллекций. Если привела я себя в порядок в рекордно сжатые сроки, то в гардеробной зависаю напрочь. Сделать выбор нереально трудно. Так и стою посреди комнаты в одном нижнем белье из шикарного черного кружева. Алистер наверняка бы посоветовал мне идти именно в этом образе. Но нет, начинаю примерять платье и обувь к ним. С босоножками определяюсь почти сразу, а вот платья все потрясающие. И как назло сидят по фигуре одно лучше другого. Я останавливаюсь на двух вариантах и поочередно прикладываю их к телу перед большим зеркалом, когда дверь за спиной тихо распахивается. Я успеваю увидеть в отражении лицо Габриэля, а в следующий момент уже любуюсь его затылком. Отвернулся и, не обращая на меня никакого внимания, заглядывает в шкаф. «Это что еще такое? Мог бы хоть секундочку полюбоваться». «Извини за вторжение. Кажется, у наших комнат общая гардеробная», — произносит Габриэль, перекинув через шею галстук и делая шаг из комнаты. Стремительно разворачиваюсь. Даже не удивлена. Это в духе Алистера. Мужчина останавливается. «Какое платье, черное или красное? Не могу выбрать». «Ада, ты разве не видишь, что я изо всех сил пытаюсь быть джентльменом и не смущать тебя? Надевай что угодно и поскорее, иначе мы никуда не пойдем». «Мне казалось, это я тебя смутила. Ты так быстро отвернулся». Храбрюсь, маскируя тем истинные чувства. Все же он прав, и я немного взволнована. Но показать это ни за что. Его глаза напоминают две черные бездны, когда он оборачивается и мягкой поступью надвигается на меня. Кожа покрывается мурашками, и я чуть было не делаю шаг назад, понимая, что доигралась. Пощады не будет. Когда мужчина совсем рядом, я забываю, как дышать, лишь молча смотрю на его заострившееся от сдерживаемой страсти хищное лицо и судорожно сжимаю плечики с платьями. Стоит его пальцем прикоснуться к моим, как по телу стремительными разрядами проносятся искры, возбуждая нервные окончания. Я приподнимаюсь на цыпочки, подставляя губы для поцелуя, но Габриэль вдруг забирает плечики из моих ослабевших пальцев и переключает все свое внимание на наряды. «Оба хороши», — выносит вердикт с невозмутимым видом. И даже не представляет, как он близок сейчас к смерти. Я хватаю его за концы галстука и притягиваю к себе, чтобы высказать все, что думаю о его безжалостных методах соблазнения. «Играешь со мной?» «Играю по твоим правилам», — заявляет он, почти касаясь моих губ. Мы напряжены и смотрим глаза в глаза. Слышу, как шелестит сминаемая ткань, и следом с легким стуком падают плечики. Кажется, платье мне сегодня не понадобится. И это моя последняя мысль, потому что в следующее мгновение стремительный, обжигающий поцелуй сминает мои губы, вырвав из груди стон. И все становится неважным. Отвечаю ему с равной страстью, отдаваясь этому мгновению полностью. Желание, словно обжигающая лава, прокатывается по вмиг ослабевшему телу, и чтобы не упасть, я вцепляюсь в плечи мужчины, желая одного — раствориться в ощущениях. Есть только я и он, мы. Бешеные, головокружительные поцелуи, страстные объятия, треск ткани и стук пуговиц, его обнаженная кожа под моими пальцами, мои тихие вздохи и стоны, жадные касания. Как мы оказываемся в спальне, я не понимаю. Лишь устраиваюсь поудобнее на подушках, крепче прижимая к себе Габриэля, который вдруг останавливается. «Мы нарушаем последовательность действий», — заявляет он прерывисто, глядя на меня так, что я не сразу соображаю, что нужно что-то ответить. Хлопаю ресницами, пытаясь вернуться из дурмана страсти. Габриэль, на котором из одежды остались лишь брюки, достает характерную коробочку из кармана и протягивает мне. «Но я не хочу замуж», — говорю раньше, чем он успевает произнести главные слова. «И вообще, что это за предложение такое в постели? Прервать такой момент? И вообще, предложение делают в романтической обстановке». «Ладно, спрошу еще раз утром», — заявляет Габриэль, убирая коробочку, не позволив мне даже посмотреть на кольцо. Я, конечно, не считаю, что секс — это не повод для знакомства, но и замуж после своего первого опыта выходить не планирую, — заявляю, когда мужчина вновь склоняется ко мне. «Обещаю, ты передумаешь», — выдыхает Габриэль в мои губы. «Очень самонадеянно с твоей стороны», — сверкаю я глазами и первой тянусь к его губам. Его рука сжимает мой затылок, тянет на себя, заставляя послушно отвечать на горячие поцелуи. В ответ обнимаю его шею, вдавливаю ногти в атласную кожу, прикусываю нижнюю губу, чувствую солоноватый привкус его крови и неверяще распахиваю глаза. Что-то не то, не так. «Так не должно быть», — шепчу сквозь поцелуи. «О чем ты?» — не понимает Габриэль. По венам скользит жидкое пламя, превращая меня в факел. Я испытываю радость и счастье, улыбаюсь. Льну к мужчине еще сильнее, ласково глажу по спине. «Твоя кровь, она как наркотик», — выдыхаю с блаженной улыбкой. «Мне так хорошо». «Так и должно быть, моя сладкая», — бормочет Габриэль, прижимаясь губами к моей груди. Выгибаюсь в его руках, вскрикиваю, ни капли не смущенная яркой реакцией. «Габриэль любит меня, с ним можно все, он мой, только мой». Я немного сбита с толку этой странной уверенностью, но мне так хорошо, что не до анализа ситуации. Я наслаждаюсь каждым мгновением, откуда-то знаю, что дальше будет только лучше. Интуиция не подводит. Когда ласки становятся более откровенными, я тяну Габриэля на себя, смотрю жадно на пульсирующую на шее вену. Он понятливо усмехается. Целует меня глубоко и страстно, и теперь сам цепляет мою губу клыком, облизывая ранку. «Не может быть!» — выдыхает Габриэль, оглушенный ощущениями. «Ты понимаешь, что это значит, Ада?» «Что я нереально вкусная девочка?» — хмыкаю довольно. «Ты мне уже раз 100 это сказал». «И это тоже!» — Габриэль кивает и тут же впивается в мою шею клыками. «Меня пронзает болезненное удовольствие». Ему хватает пары глотков, чтобы вновь недоверчиво посмотреть на меня. Его яд в моей крови вызывает бурный прилив желания. Тянусь к его шее, отвечая взаимностью, и схожу с ума от лавины диких, ни с чем не сравнимых чувств. «Не может быть!» — повторяю его слова, облизывая верхнюю губу. «Этого просто не может быть!» «Мы — истинная пара, Ада!» подтверждает мои подозрения мужчина. «Потому нас так сильно и влечет друг к другу». Больше мы не говорим. Страсть поглотила нас с головой. Утром мы долго не можем выйти из душа, потому что усердно терли друг другу спинки. Но в какой-то момент я выскальзываю из мужских объятий, променяв их на шелковые рукава халата, и покидаю ванную, сообщив, что иду краситься. Убедившись, что мужчина не последовал за мной, я прямиком направляюсь к отброшенным вчера за ненадобностью брюкам и извлекаю из кармана ту самую коробочку, что не давала мне покоя. Крышка пружинисто отпрыгивает, явив потрясающей красоты помолвочное кольцо с крупным бриллиантом. Показалось, что оно будет мне слегка велико, поэтому я решаю его примерить. Только поэтому. Но когда я надеваю кольцо, понимаю, что мне пора к офтальмологу. Женское любопытство сыграло с идеальным вампирским зрением коварную шутку. Кольцо не снимается. «Я же говорил, что ты передумаешь», — раздался голос Габриэля. Резко оборачиваюсь, чувствую себя как преступница, пойманная с поличным. Мужчина стоит, прислонившись к дверному проему, в одном полотенце на узких бедрах. И столько на его лице самодовольства, что я моментально реагирую. «Не обольщайся!» Я просто плохо обтерлась, поскользнулась и упала прямо на кольцо. Произношу это максимально серьезно, сама удивляясь, как не расхохоталась от абсурдности объяснения. Но, увы, лучшего не придумала. «Тебя вела сама судьба», — с такой же пафосной миной отвечает мне Габриэль. Мы не выдерживаем и хохочем. «Умеешь ты, конечно, портить все мои планы», — беззлобно констатирует мужчина, отсмеявшись. «Но этот я доведу до конца». Меня поднимают на руки и несут через весь замок, не отвечая ни на один из моих многочисленных вопросов. Завидев нас издалека, слуги ретируются. Когда мы начинаем подъем по крутой винтовой лестнице, начинаю волноваться. Вдруг запрут в башне, как Рапунцель, и не выпустят, пока не соглашусь на брак. С другой стороны, понимаю, что после этой ночи мы все равно не сможем жить друг без друга. Эта мысль разливается медовой патокой по венам, но я стараюсь не выдавать своих чувств. Истинная пара — это истинная пара. Но женских капризов никто не отменял, а то как-то слишком легко я досталась Габриэлю. Еще и с пожизненными гарантиями. Нетушки, пусть добивается, как положено, и регулярно. Надеюсь, ты несешь меня туда не для того, чтобы скинуть с высоты. Шучу, чтобы разбавить эту тишину. Нет, конечно. Заверяет Габриэль. С нее скидывают только тех, кто дает неправильные ответы на простые вопросы. «Я за тебя ни капли не беспокоюсь. Верю в тебя. Ты справишься». От такого нахальства у меня пропадает дар речи, и до самой вершины я ошарашенно молчу. Даже когда в лицо прилетает порыв ветра. «Не закат, конечно, но тоже красиво», говорит мужчина, отпуская меня на небольшом балкончике с шикарным видом на бескрайнюю гладь белеющего в темноте озера. «Надеюсь, эта обстановка для тебя достаточно романтична?» «Почти идеально», — отвечаю, любуясь первыми лучиками солнца, озаряющими темное небо. «Чего не хватает?» — деловито уточняет Габриэль. Окидываю его взглядом и заявляю. «Ты не стоишь на одном колене. Это обязательный атрибут предложения». «Уверена?» Чему-то удивляется мужчина и смотрит игриво. «Конечно, предложение делают только так». Габриэль усмехается, берет меня за руку, на которой уже красуется колечко, и опускается на правое колено. Полотенце на его бедрах расходится и, подхваченное порывом ветра, скользит между прутьев кованого ограждения, птичкой улетая к озеру. «Оу!» Так вот почему Габриэль уточнял необходимость вставать на колено. «Надо признать, оно с достоинством себя проявило во время нашего путешествия через весь замок. То-то слуги так разбегались. Небось, боялись слишком тесного общения с гостями». Шучу я от неожиданности. Габриэль, которого произошедшее ни капли не смутило, дожидается, когда я немного приду в себя, и, не меняя позы или пытаясь хоть как-то прикрыться, торжественно произносит. «Артемида Морган, ты выйдешь за меня замуж!» «После такого эффектного предложения руки и сердца, когда ты ничего от меня не скрываешь, я не имею морального права ответить отказом». Демонстративно смотрю за перила, будто оценивая высоту падения. Миленько улыбаюсь и предупреждаю. «Но на быструю свадьбу не рассчитывай. И кольцо я уже снимать не буду. Пусть все видят, что ты мой. Это правильный ответ?» Меня крепко сжимают в объятиях. «Габриэль, тебе придется сделать мне еще одно предложение. Об этом я не смогу рассказать нашим детям, но подругам обязательно. Глава 17. Следующие несколько дней до бала перевернули все с ног на голову. Мои радужные планы укатились в бездну, оставив горькое послевкусие. Если бы не необходимость проявить почтение главам кланов, непременно осталась бы дома и не пошла бы ни на какой бал. Но и у вампиров есть обязанности. Поссорилась ты с отцом, не поссорилась, а будь добра, явись на мероприятие и делай вид, что всем довольна. На бал я отправилась в гордом одиночестве и нарядилась так, чтобы чувствовать себя максимально уверенно. Шпильки, эффектное обтягивающее черное платье с открытой спиной, распущенные, красиво завитые локоны и яркая помада в цвет волос, фиолетовая. «Артемида, ты пришла? Ну, наконец-то!» Лукреция будто ждала за дверью, появилась как черт из табакерки, стоило мне пересечь порог. «Да, Ада, только тебя и ждем!» Рената Мопс топает обутой в дорогую туфельку ножкой. «Почему не с Габриэлем?» Илона таращит глаза, так недовольна, будто я лично ей обязана закрутить роман с самым завидным холостяком вампирского сообщества. Окидываю взглядом роскошное убранство и ловлю сотни заинтересованных взглядов. Тишина оглушающая. Прислушиваются, будто здесь собрались не самые совершенные в мире хищники с идеальным слухом. И интересно, как много они уже знают? «А почему мы должны быть с ним вместе?» Прикидываюсь дурочкой. «Я, как и некоторые из вас, лишь сходила на свидание. Оно не обязано заканчиваться браком». «В смысле не обязано? А кольцо?» Илона берет меня под руку и ведет в центр зала. К нам присоединяются остальные несостоявшиеся невесты Габриэля. Подслушивать издалека им не нравится. Вопрос через зал не задашь. «А вы его нашли?» Парируя ехидно, прекрасно зная, что оно дожидалось меня в замке вместе с шикарной ночью и последующим романтическим предложением руки и сердца, о котором в приличном обществе не расскажешь. Один нюанс. С кольцом и в блаженном состоянии я проходила ровно до возвращения в город и встречи с довольными родственниками. Как оказалось, они подписали брачный контракт еще месяц назад, и в нем не хватало только моего росчерка. А весь тот месяц, что я пробегала с чашками, ждали, когда я дозрею до брака. Еще и в аукционе по очереди участвовали. Вообще ни стыда, ни совести. Хотелось бы сказать, что они непонятно на что рассчитывали, но, увы, их чертов план сработал. Я действительно привязалась к Габриэлю за этот месяц, тем более обидно. Договор я, разумеется, прочитала. Мои розовые очки треснули стеклами внутрь, когда я поняла, что брак нужен был семьям для дополнительного страхования многомиллиардного контракта. И знали об этом все, включая Габриэля. Верить после этого я ему не могла, никому из них. Это здорово меня отрезвило. Я не хотела быть разменной пешкой и бессловесным приложением к договору, а планировала жить по своим правилам. Последние месяцы вовсе восприняла как издевку. Развлекались за мой счет, посмотрите на них. Я сменила номер телефона, вернула банковские карты отцу, съехала из подаренной квартиры в съемную и жила на честно заработанные с аукционов деньги, ни с кем не общаясь. И всерьез думала о будущем. Даже набросала примерную стратегию создания бизнеса, заручившись поддержкой друзей. Жаль, в этот раз я буду одна, без помощника. С предателями не работаю. Но ничего, справлюсь. Вот даже церемонию приветствия прохожу самостоятельно, без представления главой семьи. Хотя отец пытался подойти, но я смерила его таким взглядом, что он отступил. После завершения официальной части нас пригласили в бальный зал. Первым, кого я там увидела, был Габриэль. Он стоял в окружении юных леди и, кажется, отлично проводил время. На удивление не заметила там ни одну аукционную невесту. Неужели у них совесть проснулась? Даже не верится. Посмотрим, как надолго их хватит. Фыркаю и спешу в сторону выхода. Но вижу там отца. Приходится менять курс, чтобы не столкнуться с ним. Но вот незадача. У второго выхода стоит Гертруда. Начинаю подозревать неладное. пока не замуровали последний выход, иду через танцующих прямиком к той двери, в которую вошла. Незаметно улизнуть сегодня точно не получится, значит, нет смысла таиться. Официальная часть мероприятия прошла, имею право делать все, что хочу. Однако и в следующем зале меня ждет препятствие, но не такое серьезное, как старшие родственники. Им не нахамить, не подвинуть, не проигнорировать, воспитание не позволит. «А, Алистер, какая неожиданная, пренеприятнейшая встреча!» «Ада, давай мириться!» — переходит он сразу к делу. «А ты именно для этого тут стоишь, да?» — ехидничаю, отмечая тот момент, что мне перекрыли ходы-выходы. «Можешь отпустить меня, а я тебя великодушно прощу, предлагаю сделку». «Я бы с удовольствием, но парадный вход закрыт. Ада, они хотят просто поговорить», — пытается убедить он меня. «Мне хватило одной беседы, чтобы сделать выводы», — говорю холодно, и тут же ставлю вопрос ребром. «Либо ты мне помогаешь, либо друзьями нам с тобой больше никогда не быть». Признаться, всей душой хочу, чтобы он согласился. Как бы то ни было, но я скучала по нему. Алистер долго не раздумывает. Видит, что я абсолютно серьезна. «Пойдем». Он кивает в сторону небольшой двери, за которой скрывается уютная комната отдыха. Приходит мысль, что напарник завел меня в ловушку, но он без лишних слов идет к окну и распахивает его настежь, высунувшись по пояс. «Ну, вроде не сильно высоко. Если боишься прыгать, можешь сползти по трубе. Она вроде прочная». Смотрю в изумлении. «С ума сошел! Я в вечернем платье на каблуках. Твои туфли можно использовать как ледорубы. Даже труба не понадобится. Так спустишься. Постарайся сильно не повредить здание, оно историческое». В обычной своей манере язвит Алистер, и на душе становится легче. «Узнаю своего дорогого друга. Ты никогда не облегчал мне жизнь». «Если что-то не нравится, Габриэль ждет. И поверь, он куда лучше Гертруды, которая твердо намерена сделать тебя своей внучкой. Она считает, что у тебя характер Ноланов. Я бы посоветовал тебе не сопротивляться, но знаю, что слушать меня не станешь». «Поняла, поняла. Ты так обрисовал перспективы, что захотелось выйти в окно, и, пожалуй, я так и сделаю». Снимаю туфли и отправляю их на свободу. Слышу приглушенные ругательства. Нервно смотрю на Алистера. С улицы доносится. «Золушка, ты где? Твои хрустальные туфельки в надежных руках. Готов поймать и тебя». Голос звучит молодо и весело, но я не тороплюсь инспектировать сказочного принца, хотя его чувство юмора мне нравится. Алистер бьет себя по лбу. Шлепок получается знатный. В следующее мгновение он закрывает окно, хватает меня за руку и выводит в зал. «Это же надо было умудриться попасть туфлей в лоб начальнику секретной службы!» — бурчит он под нос. «Ада, это даже для тебя перебор!» Стрелой проносимся к противоположной стене и попадаем в такую же комнату, скрытую за неприметной дверью. Она не пустует, и от увиденного мы на мгновение замираем. «Простите, извините», — щебечу я, пятясь к выходу. «Мы сейчас уйдем. Извините за беспокойство. Алистер, прекрати пялиться и не завидуй. Мне казалось, у тебя были отличные выходные в лесу. Должен был насмотреться». «Такого я еще не видел. Надо будет попробовать. И вообще, ты давай, сигай в окно, а не читай мне нотации», — подталкивает он меня. «Обратного хода нет. Я видел Габриэля. Он сейчас будет здесь». В подтверждение его слов ручка двери поворачивается. «Иди, я его задержу», — берет на себя Алистер непосильную задачу, выскальзывая за дверь и оставляя меня наедине с парочкой голых вампиров, которую наше присутствие ни капли не смущает. Заметив мой интерес, мужчина гостеприимно делает жест рукой. «Не желаете присоединиться?» — проявляет он любезность. «Извините, вынуждена ответить отказом». Словно на светском мероприятии отвечаю я. Отгораживаюсь ладонью от непристойного зрелища и двигаюсь мимо лежбища в сторону окна. Свобода совсем рядом. Окно с тихим скрипом распахивается, и я не медлю. Выбираюсь на карниз, хватаюсь за водосточную трубу, надеясь, что она выдержит и не оставит меня без платья. Такой эпизод в моей жизни уже был, не стоит повторяться. Хотя именно здесь пригодились бы те пышные юбки, сработав как батут. Ну, увы, я в элегантном платье. Труба не подводит, с достоинством выдержав забег Золушки с королевского бала. Но это отнюдь не значит, что удача мне благоволит. «Скучная жена, горе в семье», — раздается голос Габриэля, когда я уже почти внизу. «Не устала ты еще от таких приключений?» По инерции бросаюсь вверх, чтобы добраться до племянничка, но меня хватают за лодыжку. «В гробу я их видела!» — заключаю недовольно. «Таки подставил меня этот прохвост, иначе как бы Габриэль так быстро сюда попал?» Мысль, что моя месть Алистеру будет страшна, примиряет с обстоятельствами. Тамада, он, конечно, хороший, и конкурсы интересные, но и я не лыком шита. Как показала практика, моя фантазия куда более изощренная, и в этот раз она будет очень жестокой. А главное, у меня теперь есть отряд быстрого реагирования в юбках. Быть может, это перерастет в настоящую дружбу. Я до сих пор шокирована тем, что они не набросились на Габриэля, узнав, что мы не вместе, а поддержали меня и даже сопроводили главам кланов. Никогда не думала, что наш серпентарий с королевскими кобрами может сплотиться в критический момент и так поддержать. «Не торопись на тот свет. Алистер только учится организовывать свидание. У нас все впереди», — обещает Габриэль. «Отпусти, меня там ждут», — заявляю, ничуть не солгав, подразумевая комнату со страстной парочкой. «Они ведь звали меня к себе. И вообще, я не твоя жена, и быть таковой не планирую». «Артемида, мы истинная пара». «Досадное упущение!» «Надо же было так облажаться. Первый мужчина, и я вляпалась по самые уши. Всю жизнь была уверена, что истинные пары — это сказочка для наивных девочек. А в итоге один неловкий укус в порыве страсти, и слова уже не нужны. Ты точно знаешь, что тебя любят, восхищаются тобой, и что самое главное, ты уже никуда не денешься с этой подводной лодки». Потому что истинная пара — это связь на всю жизнь. И неважно, хочешь ты того или нет. Но пока вместо обещанной книгами всепоглощающей любви я чувствую только ярость и злость, и обиду, и разочарование, и еще много разных гадких эмоций. Это просто несправедливо. Все решают за меня, даже древние предания. И то, что пожизненная страстная любовь гарантирована, сейчас меня никак не утешает. Пытаюсь вырвать лодыжку из крепкого захвата, но мужчина тянет на себя сильнее, и я спускаюсь ниже, что позволяет ему обхватить меня за талию. Но трубу из рук не выпускаю. «Ты не кикимрада, ты коала! Отпусти трубу! Мне и так хорошо! Простите, что вмешиваюсь!» — раздается голос любителя золушек. «Я принес туфли и хочу услышать внятное объяснение, что здесь происходит». Чувствую, как Габриэль отдергивает мое платье. Стараюсь не думать, чем он там любовался, что так ревностно отнесся к дополнительному зрителю. «Это моя невеста, истинная», — с нажимом говорит Габриэль. «Ты что, теперь всю жизнь всем будешь хвастаться, что я от тебя никогда никуда не сбегу?» «Так и я от тебя никуда не сбегу, и почему бы не похвастаться?» «Ты меня любишь, потому и не сбегаешь», — заявляю уверенно. А у меня на жизнь были вообще другие планы, и брак в них не значился. «Ада, ты можешь обманывать кого угодно, но связь истинных двусторонняя. После укуса я все знаю о твоих чувствах, хоть признания от тебя и не дождешься», — пеняет Габриэль. «Можно подумать, ты мне признавался в любви, кольцо дал и в постель, точнее, наоборот». «Так ты же его приняла». «Подумаешь, примерила». Фото бы сделала и вернула. Фыркую, жалея о том колечке, что положила на неподписанный брачный контракт. В наш разговор вклинивается чужой голос, а зрители мы совершенно забыли. «Небольшая размолвка влюбленных, я все понял», — говорит несостоявшийся принц. «Прошу извинить за туфли», — вспоминаю я о вежливости. «Надеюсь, вы не сильно пострадали», — беспокоится Габриэль. «Зрелище вполне компенсировало мои страдания», — весело отзывается мужчина, лица которого я все еще не вижу. «Но, похоже, стоит отлипнуть от трубы и представиться. Я ведь хорошо воспитанная барышня». Без предупреждения разжимаю руки и падаю в объятия Габриэля. Он аккуратно ставит меня на траву и забирает туфли у мужчины, который с интересом следит за развитием событий. Несостоявшийся жених приседает и берет меня за щиколотку. Под насмешливым взглядом начальника секретной службы не сопротивляюсь. Пусть все это поскорее закончится. Я вернусь в свою уютную квартиру. Однако тело остро реагирует даже на невинные прикосновения. Кожа становится невероятно чувствительной, и я остро ощущаю дыхание Габриэля. Покрываюсь мурашками. Связь истинной пары сдаёт с потрохами. «Пожалуй, оставлю вас», — говорит наблюдательный зритель и, кивая, удаляется. Нас так и не представили, но сейчас не до соблюдения формальностей. Я горю. Мое состояние не остается незамеченным и Габриэлем. Моя машина за углом. Я никуда с тобой не поеду. Меня без лишних слов подхватывают на руки и несут к машине. Не знаю, что делать. Надо бы, конечно, оказать сопротивление, но тело решительно против. Воспоминания о нашей первой ночи тоже на его стороне. Про истинность вообще молчу. Самый бесячий аргумент в его пользу. То, что я смирно сижу на твоих руках, не значит, что я тебя простила. Просто хочу тебя грязно использовать в своих целях. «Можешь меня не щадить», — веселится Габриэль. «За кого ты меня принимаешь? Мне неизвестно это слово». «Я тебе не говорил, но мой тип женщин — строптивицы». «Твой тип женщин — это я», — выдаю машинально. Придумал тоже говорить про каких-то там женщин, когда у него истинное есть. Глупости какие. «Согласен», — отвечает, смеясь. Путь до дома Габриэля оказался коротким и сопровождался нашими ехидными комментариями, что немного примиряло меня с действительностью. Но особенно радовало то, что Габриэль, как любой успешный мужчина, был уверен, что бастионы пали. Тут его ждет сюрприз. Эпилог. 11 лет спустя. «Артемида, я от тебя такого не ожидал!» — пеняет Алистер и корчит обиженные рожи по видеосвязи, чтобы я раскаялась в содеянном. «Я все понимаю. Гормоны беременной женщины, желание свить гнездо и сделать всех счастливыми. Но я-то здесь при чем? Ты как никто должна меня понимать. Столько лет тиранила Габриэля». «Ничего подобного». «Да, конечно. Сперва бизнес строила, да так успешно, что любой порядочный вампир теперь боится попасть в список завидных холостяков. Потом организовала грандиозную стройку, лишь бы не переезжать в наше фамильное поместье. Так была занята, что замуж на третьем месяце беременности только собралась. Мы с Шарлоттой сидим, поедая мороженое в любимом кафе и синхронно киваем на каждое его возмущение. «Кстати, извини, но я на вашу свадьбу не приеду». «Приедешь», — говорю уверенно. Я сказала Габриэлю, что свадьбы без моего лучшего друга не будет. Он тебя из-под земли достанет. «Ада, как ты могла?» А нечего было устраивать закрытое шоу «Габриэль в аду». Столько лет сливал инсайдерскую информацию о нашей жизни и думал, я не узнаю. Где мои 79,5%? «Я все верну. Отмени охоту на холостяка. Ада, ты ведь меня любишь». «Люблю». «Тогда зачем объявила денежное вознаграждение победительнице? Знаешь же, какие они азартные. За мной теперь гоняются все, даже те, кто замуж не собирался. Они с меня не слезут». «Ну так получай удовольствие. А лучше включи прямую трансляцию, заработай еще пару миллионов». «Так уж и быть, на эти деньги претендовать не буду. Приложишь их к своей израненной душе». Язвлю, отправляя в рот ложку мороженого и наслаждаясь ситуацией. Бедная Шарлотта так сильно сдерживает смех, что возникает угроза преждевременных родов. Если у меня еще даже живота нет, то Шарлотта давно напоминает дирижабль. Придуманное мной прозвище ей не нравится, но оно прижилось в нашем узком кругу, поэтому Маркус утверждает, что всегда любил авиацию. А сам называет ее всякими милыми словечками. «Не смешно», — злится Алистер. «Фигушки вы меня найдете. Я каждый день буду менять место дислокации. Хотя здесь, может, задержусь». Мы с Шарлоттой видим за его спиной бесконечную белую степь и слышим, как хрустит сминаемый им снег. «А где ты?» — спрашивает любопытная Шарлотта. При всем уважении ни слова не скажу, пока кое-кто, не будем тыкать пальцем в Артемиду, не пообещает мне дипломатическую неприкосновенность, — артачится Алистер. Хотя бы на время свадьбы, на которой, к слову, тебе даже букет некому бросить. Всех пристроила. О, начались переговоры. Если с невестами можно играть в игры, то с Габриэлем точно не получится. Он столько лет уговаривал меня выйти замуж или хотя бы переехать к нему, что даже родной племянник не станет препятствием для достижения столь желанной цели. Но после того, что они устроили, неужели думали, я так быстро всех прощу? Да ни за что! А про свадьбу это он зря. Я уже точно знаю, кому достанется букет невесты. «Подозреваю, что ты женишься раньше, дорогой», — произношу елейным голосом. «Размечталась», — фыркает он самоуверенно и открывает дверь в какое-то помещение. «Здесь меня никто никогда не найдет». Не успеваю ответить, как слышу. «Алистер, дорогой, наконец-то мы здесь», — раздается девичий голосок. Мой драгоценный племянничек меняется в лице, а следом картинка смазывается. Телефон выпадает из его ослабевших пальцев. На наше счастье, не выключился. Еще и приземлился довольно удачно, демонстрируя кусок комнаты и обворожительно красивую Лесли Уайт, дочь Маркуса от первого брака, ожидающую мужчину своей мечты. Правда, боком, но это уже мелочи жизни. Мы с Шарлоттой ехидно переглядываемся. Дело сделано. Птичка в клетке. «Дорогая!» Обращается ко мне подошедший Габриэль, чувствуя его руки на своих плечах. «Вы закончили? Все удачно?» «Ты во мне сомневался?» — спрашиваю удивленно. Этот наивный был уверен, что спрячется на Северном полюсе. Картинка приходит в движение, и мы видим на экране смартфона возмущенное лицо Алистера. «Артемида!» «И я тебя люблю, дорогой!» «Лесли, милая, помни, чему я тебя учила!» дает напутственное слово Шарлотта любимой падчерице. «Будет исполнено! В лучшем виде, мамочка!» — кричит девушка, и экран гаснет. «С ними же все будет хорошо!» В Габриэле просыпается мужская солидарность. «У меня сбоев не было! 100% счастливых браков! Или ты чем-то недоволен?» Конец книги. Читала Ольга Дианова.